Здравствуйте. Раз-раз, так. Раз-раз-раз, хорошо. Тут записки я вчера смотрел. Там парень пишет. Мне приснился сон. И во сне голос какой-то говорит. Хватит ходить на семинары к Лазареву. Он говорит, я так понял, что, наверное, уже всю информацию вы сказали, все сжали в точку, и теперь как бы можно уже не ходить. Пора самому работать. Да. Так вот, что я хочу сказать, что вот эти 20 лет с момента выхода первой книги, кстати, вышла она как раз в 2003 году, в мае, юбилей будет в этом году. Так вот, все эти 20 лет чем я занимался? Что-что? В 93-м. А я сказал 2000, пардон, в 93-м. Так вот, я думал так, напишу книжку, за годик объясню теорию всю, и потом начнется практика. Объяснение теории немножко затянулось. Потому что я пытался как-то сгруппировать все, сжать точку, ответить на все вопросы, чтобы спокойно заниматься уже техниками, практикой, реальными изменениями. Что-то пойму, выплывает новое. Что-то пойму, выплывает опять новое. И вот 20 лет прошло, и мы все время, как говорится, занимаемся теорией, но так, чуть-чуть практикой, все-таки какие-то результаты, как вы вчера заметили, есть. Вот я говорил об этом. Но все-таки какие-то уже... более-менее глобальное обобщение и понимание, оно приходит. И последние семинары, они как бы юбилейные, вернее, не как бы, а точно. И там мы, сказать, уходили уже от поверхностных каких-то схем к сути, к глубине и к более масштабному пониманию. Дело в том, что когда работаешь на поверхностном уровне, можно миллион лет думать, обобщать, писать книги, но никогда не поймешь сути. Нужно уходить от поверхности внутрь. То есть, чем дальше мы уходим на тонкие планы, чем сильнее мы приближаемся к Богу, тем больше наше понимание, потому что все стягивается в одну точку. И в этом плане, вот я сейчас смотрю, скажем, в Америке около 60-70 тысяч новых книжек ежегодно. Представляете, какая лавина информации? То есть, мир тонет в информации. Сейчас пишут все. Хозяйки, киллеры, артисты, дровосеки. То есть, все пишут книги, я писатель. И информация практически никакая. И люди не знают, на что ориентироваться. И выходит на первый план опять, что деньги в таком плане. Кто даст большую рекламу, книги того и читают. И вот все это приводит к тому, что человека размываются алгоритмы познания. Он любую информацию хорошо упакованную считает ее хорошей и так далее. Вот типичный пример – это... «Код да Винчи» книга, там, сказать, человек, миллионы, десятки миллионов экземпляров, вот по форме читается блестяще, суть нулевая, просто ничего нет. Поэтому я взял обратное направление, я старался максимально сжать информацию, спрессовать ее, чтобы, сказать, за короткое время мы поняли как можно больше. И сейчас, вот как раз последние семинары, мы только занимаемся тем, что восстанавливаем истинные маяки и открываем страшные тайны. То есть вот на последние 2-3 семинара мы открыли, разобрались со страшной тайной русского народа. Потом вчера разбирались со страшной тайной православия, католичества и протестантства. То есть когда алгоритм, когда суть понимаешь происходящего, тогда легко ориентироваться. Кстати, со страшной тайной католичество. Вопрос задаю. Чем божественная логика отличается от человеческой? Один из главных признаков. Навскидку, кто скажет? Божественная логика логичная. Человеческая логика защищает тело. Что еще? Человеческая логика логична. Интересно. Божественная тоже логична. Да, божественная логична, но она менее объяснима, согласен. Но если говорить неочевидно, да. Говоря простым языком, человеческая логика ориентируется на один день. А божественная логика на бесконечность, на огромное расстояние. С точки зрения человеческой логики выгодно красть. Потому что ты украл, у тебя в два раза больше, в 10 раз больше. С точки зрения божественной логики красть невыгодно, потому что ты будешь всегда наказан. Если тебя люди не накажут, тебя судьба накажет. С точки зрения нынешней человеческой логики выгодно быть безнравственным. С точки зрения божественной логики безнравственным быть невыгодно. Поэтому заповеди как раз к чему призывают? К нравственности. Божественная логика апеллирует к любви и нравственности. Человеческая – к потребительству, корыстности и прочее. И если посмотреть, что такое 10 заповедей? Это заповеди, призывающие перейти с человеческой логики, логики корысти, воровства, зависти, на божественную логику, логику, которой человек не только берет, но и отдает больше, чем дает, чем потребляет. Поэтому божественная логика – это логика, скажем так, поскольку она идет на большие, масштабные, так сказать, количество времени, она не сразу понимается. Но в конечном счете она доказывает свою правоту, божественная логика. Так вот, я говорил о том, что в католичестве божественная логика утрачена по сути лозунгом, когда если в православии поклоняются Богу, хоть и в образе человека, но Богу, то в католичестве поклоняются человеку. И вот это поклонение человеку, оно тут же перетягивает на человеческую логику все ориентиры. А человеческая логика, она материальна. И поэтому, именно поэтому Деве Марии в католичестве поклоняется гораздо, скажем так, она более авторитетна, чем Иисус Христос. Иисус Христос только в виде распятия. Это тоже не случайно. То есть вот распяли Христа и прочее. А вот Дева Мария, она, совершенно в другом обличии, вот она исполняет желание, и когда нужно исполнить желание, обращается к Деве Марии. То есть это, по сути дела, утрата божественной логики. И как бы ни вели себя хорошо и правильно представители католичества, но утрата божественной логики обрекает на постепенную деградацию вырождения. То есть могут быть великолепные, умные, нравственные церковные служители, но сама тенденция умирающая, поэтому в рамках этой умирающей тенденции могут быть плюсы и минусы, но она все равно умирает. Ну и вот сегодня я посмотрел интернет, и очередное доказательство умирания, оно просто, перед глазами. Вы знаете, по телевизору даже, кажется, вчера говорили о том, что в Ватикане сейчас только наличкой расплачивается. Или чеками. А почему, знаете? А потому что Центральный банк Италии заблокировал безналичные расчеты по кредитным карточкам. А почему Центральный банк Италии заблокировал возможность платить карточками в Ватикане, знаете? А потому что принят в Евросоюзе закон с отмыванием грязных преступных денег, а Ватикан отказался его соблюдать. Нормально? То есть религия должна вообще-то учить божественной логике. Религия должна учить нравственности. А здесь получается, что в рамках Евросоюза, всего Евросоюза, 27 стран или сколько, есть единственная организация, которая ведет себя как преступная организация, поскольку отказывается принять закон об отмывании денег. И эта организация называется Государство Ватикан. И после этого представители Ватикана, когда этот скандал пройдет, они будут опять учить людей нравственности. Какой нравственности, сложно представить. Потому что, по сути, Ватикан превратился в коммерческую, и католическая религия, в коммерческую организацию, в которой есть банки, в которой имеются гигантские деньги. Именно эти накопленные гигантские деньги и фактически создали банковскую систему нынешнюю. Поэтому рыба гниет с головы, а голова всегда, для человека это душа. Поэтому, когда начинает распадаться душа, тогда начинает... Потом уже начинается корыстность и все остальное. А душа распадается тогда, когда человек отворачивается от Бога в пользу чего-то. А отворачивается от Бога тогда, когда он не может к нему прийти, когда утрачена божественная логика. Так вот, одно объявление Папы Римского, что он является безгрешным, что он в центре всего, что он может менять судьбы людей и прочее. Вот это уже, в принципе, это даже не идолопоклонничество. В идолопоклонничестве и все-таки Богу поклоняется, хоть языческому, башку, но и так далее. А здесь просто культ человека. Поэтому здесь даже ниже уровня язычества, и поэтому распад неизбежен. И просто человеческим языком, так сказать, пытаться это описать трудно. Но представьте, что религиозная организация подает пример абсолютной полной безнравственности и корыстности. И это вполне нормально, никто не удивляется, все хорошо и прочее. Вот, пожалуйста, феномен католичества. Кстати, сегодня еще в интернете любопытную информацию увидел. Определение страны. Назовите мне страну великой демократии. Кто назовет? Америка, Белоруссия, Россия. Но дело в том, что определение страны великой демократии дал Жерар Депардье. И это Россия, как вы понимаете. Он сказал, его когда спросили, почему вы хотите жить в России, стать гражданином, он сказал, потому что это страна великой демократии. И сказал, что жить в России хорошо. Так что, вот опять же, не, он даже сказал, что не хочет жить в Москве, слишком шумно, а хочет жить в деревне. Я думаю, для него выстроить деревеньку какую-то. Вот. Но сам, понимаете, представляете, какой пиар в сторону России. И вот здесь, кстати, очень интересная тема выплывает. Тема богатых и бедных. Давайте сегодня откроем страшную тему, наконец-то все-таки разберемся в страшной проблеме богатых и бедных. Потому что она поднимается. В принципе, страшную тайну русского народа мы открыли, страшную тайну еврейского народа мы открыли или еще не открыли. Но давайте до конца откроем тогда страшную тайну еврейского народа, а потом с богатых и бедных, раз уж мы обобщаем. Значит, по еврейскому народу, вот мне тут дама какая-то, певица прислала, положила диск, она поет песни и спрашивает, вот что может мне мешать в моем творчестве послушать, и песни я не успел послушать. Вот, но по записке взглянул на ее энергетику, и она говорит, вот что может мне мешать в моем творчестве и прочее. Фамилия у нее русская, и значит, у нее проблемы должны быть, сами понимаете. Так вот, какие у нее проблемы? Проблемы мощного уныния, неверия в себя, плохих мыслей о себе, недовольства собой, которое сидит даже на потомках. Это особенность русского народа. Почему? Чем отличается еврейский народ от русского? Потому что русский народ очень странно выглядит. Он внутри единобожный, и даже положение России – это соединение противоположностей. Это Восток и Запад. Мышление – это единение. Соборность – это христианство, которое видно через православие. Но снаружи – это полное язычество. А язычество – это крайности. Это поклонение добру и ненависть к злу. Это депрессия, когда рушится добро. Ну, классический набор язычника. Поэтому получается, что русский человек все время ищет смысл жизни и все время его не находит. Еврейский человек нашел смысл жизни, и поэтому дальше радоваться жизни и процветать и так далее. Почему? Потому что в иудаизме есть диалектика. Бог любит, от Бога все, и добро, и зло. Значит, Бог ежесекундно за тобой наблюдает. Значит, чего бояться за завтрашний день? Чего переживать? Добро и зло – это проявление Бога. Значит, радуйся, живи, развивайся. Поэтому такое мышление, мышление единобожника, оно позволяет иметь высокую энергию. Потому что энергия там, где есть противоположности. Если мы убираем противоположности, энергия падает. А у русского человека получается одно – ненависть к классовым врагам, как нас учили, или восхваление друзей, поклонение им – чисто языческий аспект. Я вчера говорил о том, что тройственное мышление, мышление единобожника, оно свойственно как раз еврейскому народу. И обратите внимание, в России все юмористы, какую национальность имеют? Евреи. А почему? А потому что только еврей может радоваться в беде. Почему? Потому что все от Бога. А русский, он, вот если, поэтому жанр комедии, юмора свойственен еврейскому народу, потому что плюс и минус все одинаково. Вот посмотрите, бриллиантовая рука, Папанов, злодей. Мы его любим. И Миронова любим. Вот, то есть это и есть божественный взгляд на все. Все от Бога. Значит, хороший, плохой, они местами могут меняться. Сегодня он хороший, завтра плохой. Потом он плохой не потому, что он плохой по сути. Как сказал Садальский, хорошо артист. Нет плохих людей, просто обстоятельства так складываются. Поэтому я пациентам говорил, для того, чтобы простить человека, нужно понять, что он внутри, по сути, не виноват. Не он плохой, а плохое воспитание, характер, образование, менталитет, религиозное неправильное представление. Вот и меняй их, меняй, улучшай его характер, меняй мировоззрение и так далее. Но он сам по себе не виноват. Человек, совершивший любое преступление, по сути, не виноват и никогда виноватым не будет. Виноваты его мировоззрение, образование, характер. Вот и воспитывайте. Поэтому, когда это понимаешь, то тогда любишь и плохого, и хорошего. Это и есть единобожие. Поэтому жанр комедии, он, так сказать, почему еврейские анекдоты и сама, скажем, атмосфера радости, она ближе к еврейскому народу. Поэтому если... А Задорнов, я ждал, когда вопрос. Задорнов не юморист, он сатирик. Вот обвинять русский народ может. И в этом плане Задорнов начал с этого. Потом, немножечко пообщавшись с еврейским народом, он все-таки встал немножко ближе к юмору. Кстати, сегодня будет опять с наступающим или с Новым годом спектакль. Да, Ермольник там играет еврея, а Гармаш русского. Так вот, смысл этого спектакля с наступающим, знаете в чем? Что еврейский народ учит русский народ принимать ситуацию, улыбаться и прощать. Потому что русский народ – это трагедия, а еврейский народ воспринимает жизнь как комедию, а русский – как трагедию. Вот разница, так сказать. Язычник всегда будет обострять крайности, он будет поклоняться добру и будет ненавидеть зло и в трагедию превращать потерю и прочее. И вот здесь... главный герой Ермольника учит снисходительности, легкому отношению к жизни, к ощущению закономерности происходящего, к юмору. Он реально умеет с юмором. Что такое юмор? Это умение потерять. Сохранить любовь, когда есть потеря. Сохранить любовь, когда есть вроде бы угроза жизни. И вот в этом смысл юмора. И юмор настоящий свойствен только единобожнику. И в России в этом плане тяготеет к единобожию. Поэтому еврейский народ в России открывается так, как ни в какой стране мира. Если на Западе мы посмотрим юмор, то там просто смех над неловким человеком. Там юмор издевательский. Там, когда смеешься, ты превосходишь. Ты умнее, а он дурнее. Поэтому ты над ним смеешься. Вот весь западный юмор. В России юмор совершенно другой. Так вот, если говорить о... скажем так, об особенностях на националях еврейского народа, то это в первую очередь единобожие, это умение принять божественную боль, это понимание, что и добро, и зло идут от Бога. Значит, нужно сохранять любовь и в том, и в другом случае. Именно поэтому, люди библейской национальности присутствуют не только среди юмористов, но в искусстве. Почему в искусстве чуть ли не 90% евреев, знаете? Потому что для, ну понятно, талант. Тогда другой вопрос. Что такое талант? Талант – это энергия. А энергия откуда появляется? Когда есть две противоположности. Из любви. Но любовь есть там, где есть противоположности. Там, где нет противоположности, не будет любви, не будет энергии. Так вот. Мне понравилось, я в книжке приводил цитату Хазанов. Его спрашивают, как стать актером? Помните ответ Хазанова? Это было в советское время. Он говорит, вот если вы зайдете в магазин, где продают дефицитную колбасу, и очередь 100 человек, и вы встанете в первом и убедите всю толпу, что вы там стояли и купите колбасу, тогда вы будете актером. Это называется наглость вообще. Но под наглостью идет энергия. Уверенность. То есть для того, чтобы стать актером, для того, чтобы добиться чего-то, будь вы певцом, музыкантом или кем-то, нужна мощная энергия, которая идет потоком. Если у вас энергии нет, вы никогда ничего в жизни не добьетесь, ни в бизнесе, ни в искусстве. Я когда смотрел на бизнесменов, я смотрю, первое, что мешает ему серьезные большие деньги иметь, есть серьезный бизнес. Уныние. Страх, неуверенность в себе. Если вы не уверены в себе, вы в искусстве никто. И в бизнесе вы никто. Неуверенность в себе – это есть остановка энергии. Но энергия – это не хорошо и не плохо. Если энергия идет безостановочно, это прекрасно. Но если она не подчиняется нравственности, это ужасно. И тогда смелость превращается в наглость. Так вот, для того, чтобы энергия шла, но не превращалась смелость в наглость, должна быть любовь и нравственность. Поэтому люди творческие часто переходят эту грань, становятся, ведут себя по-хамски, нагло и так далее. Но это из детства того, что не хватает любви. Здесь не потому, что вот у него энергия высокая, а просто он этой энергией не может управлять. Но без энергии никуда ничего не пойдет. А энергия берется откуда? Из любви. А любовь существует там, где есть противоположности. Там, где понимаешь, что все идет от Бога. Как только человек начинает презирать себя или других, это уже утрата видения божественной воли. И такой человек начинает лишаться тонкой энергии, и у него закрывается талант. Поэтому просто одна установка, что хорошее от Бога, а плохое от дьявола, уже делает человека неталантливым. А именно эту схему предлагает православие. Но под православием находится христианство, у которого мощнейший разлет противоположностей и концентрация огромная на любви. Поэтому именно в этом парадокс России, что с одной стороны полно дураков, в другой стороне, стороны Россия весь мир снабдила талантами. То есть огромное количество талантов – выходцы из России. И вот это феномен очередной, который никто никогда не мог понять. Это, опять же, как заметил сатирик, когда на Западе, вот каждый по отдельности дурак дураком, соберешь вместе, все у них работает, все прекрасно. В России каждый талант соберешь вместе, дураки полные. Вот логика России. Почему? Потому что когда люди собираются вместе, это уже логика человеческая. В России с человеческой логикой проблемы. А на Западе, наоборот, человеческая логика... Она прекрасно работает, католическая, но божественная хуже работает. Это тоже все, опять же, связано с религиозным мировоззрением. Но есть еще один момент. Если говорить о еврейском народе, да, это, несомненно, единобожие, несомненно, талант. Но уже 2000 лет назад начался кризис. И кризис заключался в том, что единобожие стало ослабевать, единение с Богом стало ослабевать. Вот следующего этапа единения с Богом, ощутить Бога в себе, еврейский народ не сумел сделать. И поэтому корыстность еврейского народа стала расти. И поэтому человеческая логика стала вытеснять божественную. И именно поэтому, согласно предсказанию, которое изложено в Ветхом Завете, еврейский народ был рассеян по всему миру. И именно непрерывное унижение, проблемы, страдания и позволили еврейскому народу выжить и сохраниться, потому что это унижение человеческой логики. То есть пока еврейскому народу плохо, он устремляется к Богу, и он выживает. Как только становится хорошо, начинаются проблемы. И здесь сразу этот алгоритм позволяет понять, что происходит с нынешним Израилем. Нынешний Израиль все делает для того, чтобы у него были проблемы. Вот специально не придумаешь хуже ситуации, которую Израиль себе делает. И это тема с вот этими захваченными территориями, которые, по сути дела, превращены в концлагеря. И это специально, можно сказать, нагнетаемая ненависть всего исламского, так сказать, населения. Но евреев 16 миллионов, а мусульман миллиард. И специально вот дразнить, вот целенаправленно, это, мягко говоря, недальновидно. Но почему-то так все получается. И вот это феномен. Это первое. Дальше. Вот мне одна девушка написала записку. У меня приятели, бизнесмены, политики, там достаточно такие продвинутые люди, стоящие хорошо на иерархической лестнице. Они, говорят, сейчас едут в Израиль принимать посвящение масоны. И меня зовут. И говорят, что это все ведет к любви, свету, просвещению, это братство и так далее. Она говорит, вот я с этим братством как бы задумалась, и вот спрашиваю у вас совет. Я ей позвонил, сказал. Я говорю, первое, насчет братства, и она говорит, ну, мне кажется, там тема власти больше проходит. Я говорю, вот смотрите, все время масоны где-то были, то во Франции, то в Европе и так далее. И только сейчас, по протяжении столетий, выяснилось, где всегда был реальный центр масонский. Он был там, где находится еврейская диаспора. Вопрос, почему? А сейчас, поскольку существует государство Израиль, все переместилось туда, где оно всегда было. Почему это связано именно с еврейским народом? А ответ очень простой. Человек идет либо к Богу, либо к инстинктам. Высшее проявление инстинктов, когда душа, если человек отворачивается от Бога, душа начинает привязываться к миру, и сразу вспыхивает какой инстинкт? Инстинкт самосохранения. А инстинкт самосохранения в высшем аспекте – это есть духовная власть над миром. Поэтому главный вектор еврейского народа всегда был – это устремление к Богу. И еврей – это перешедший из язычника в единобожники. Суть даже в слове «еврей» уже зашифрована. Это акт перехода в единобожие и устремление к Богу, естественно. Так вот, 2000 лет назад еврейский народ отвернулся от Бога и пошел к инстинкту самосохранения. То есть вместо любви и единения с Богом пошло единение с властью. И эта тенденция была очень опасной. И за эту тенденцию Израиль, так сказать, пострадал и распался. Именно поэтому Иисус Христос и говорил, отнимется у вас Царствие Божие и отдастся другому народу. Потому что Иисус Христос видел, что происходит на тонком плане. И он говорил о том, что народ, который утратил устремление к Богу и живет только ощущением духовной силы, власти и так далее, он, естественно, будет иметь проблемы. Так вот, если говорить о этой тенденции, то она как раз и выражается в виде масонов. То есть вроде бы каменщики объединяются, лучшие, умнейшие люди и прочее. Но центр-то объединения идет из Израиля. Значит, они все объединяются, но управляют-то ими всем из Израиля. Поэтому и мировое правительство, и масонские ложи, и все эти тайные секретные организации, в конечном счете, они имеют целью власть над миром. И власть над миром, как это ни печально, смыкается с современным нынешним иудаизмом, которого главный вектор не любовь к Богу, а, так сказать, укрепление духовной власти и подчинение всей цивилизации под контролю, но это поклонение инстинкту самосохранения. Значит, эта тенденция, она может развиваться, крепнуть, но она обречена на очень серьезные проблемы. И у всего еврейского народа, и у Израиля. И поэтому, естественно, на такую энергетику отрицательно реагируют мусульмане, и конфликт этот усиливается, причем весьма серьезно. И он будет усиливаться. И будет усиливаться вплоть до трагедии, потому что если в цивилизации победит тяга к инстинкту самосохранения, то когда именно тогда, когда человек добивается своего в инстинкте самосохранения, когда он поднялся над всеми, когда он всеми управляет, в этот момент идет резкий разворот. Поклонение инстинкту самосохранения приводит к его утрате. Все, чему мы поклоняемся, утрачивая любовь к Богу, мы обязаны потерять. Поэтому тысячи и тысячи раз я видел, как человек, который поклоняется инстинкту самосохранения, начинает все делать для своего уничтожения. Он все делает для того, чтобы у него пошли неприятности. Я одному талантливому человеку говорю, у вас пройдет программа самоуничтожения. Поэтому вы из 10 вариантов выберите худший. Вот вас будут убеждать, реально, вы выберите самый худший вариант, потому что он соответствует вашей программе самоуничтожения. А программа самоуничтожения есть результат поклонению инстинкту самосохранения. Так вот, 2000 лет назад народ Израиля стал поклоняться не Богу, а благополучию, инстинкту самосохранения. Корыстность стала неимоверно расти. Что после этого? Включилась программа самоуничтожения. То, что мы называем иудейской войной или иудейским восстанием, по сути дела, было самоуничтожение. Бороться с Римом, невероятно помочь превосходящим Израилю, было бессмысленно и самоубийственно. Но народ пошел на это. При Навуходоносоре, который истреблял народ и прочее, который запрещал, сказать, молиться евреям, они жили, развивались, устремлялись к Богу, и их религия крепла. А в Риме позволили иметь свою религию. Если римский солдат заходил на территорию храма иудейского, его убивали, и претензий не было. То есть это святыни были признаны все религиозные аспекты жизни еврейского народа. То есть какие еще, что еще надо? Да, вы находитесь под прикрытием, под крышей Рима, но ваша религия сохранена, она уважаема. Живите, укрепляйте религию. Вместо этого пошла война и распался Израиль. Ответ может быть только один. Энергетика, душа. Душа забыла о Боге и стала... Главным стала не вера в Бога, которая была открыта Римом. Главной стала свобода, независимость, экономическое, политическое и так далее. Человеческие аспекты стали намного важнее божественных. После этого восстания, после этого гибель Израиля и его распад. Сейчас в мире происходит похожая ситуация. Сейчас Израиль, вот посмотрите по телевизору новости. В Израиле живет 7 миллионов человек. Крошечное государство. Но о нем говорят по телевизору постоянно. Кто-то в Израиле чихнул. Кто чихнул? Что там случилось? Опять Израиль. То есть, я не знаю, но 30% новостей из Израиля идут. То есть, это тоже не случайно. Это тоже аспект управления миром. Это тоже демонстрация духовной силы и мощи. Но духовной силы и мощи-то уже нет, если вера в Бога ослабла. Потому что ортодоксальные евреи верят в свое благополучие. Они молятся, но думают о своем благополучии. Почему глаза – это привязанность к миру? Почему все в очках ортодоксальные евреи? Потому что у них не любовь к Богу, а молитва, направленная на выцарапывание благополучия. А Бенямин Нетаньяху вообще неверующий. Вы знаете об этом? Перед выборами своими ему говорят, пойди на могилу святому, помолись Богу, и тебе будет лучше. Я вообще, говорит, в эти дела-то не верю. Но он бывший спецназовец. У него чисто человеческая логика. Он в этой логике прекрасно ведет страну. К чему ведет, это вопрос второй. Израиль-то всегда жил верой в Бога. А сейчас он ее утрачивает. И это трагедия не только Израиля, но и всего еврейского народа, которая сейчас начинает разворачиваться во всем мире. Ну, здесь понятно, здесь что говорить. Давайте о богатых и бедных. Жерар Депардье отказался платить высокие налоги во Франции. Но хотели сделать 75 с богатеньких. Кстати, в Америке подняли тоже налог на богатых. Что? 75. Во Франции же тема, сказать, грабить богатых, она всегда была популярной. В Америке... Нет, отменили. Мы говорили о том, что хотели. В Америке налог с богатых тоже подняли. Знаете, на сколько? С 15 до 20%. А в России 13%. И Жерар Депардье счастливый переезжает в российскую деревню. Но Россия прославилась тем, что богатых мочили, как говорится, везде и всегда, и завидовали, и ненавидели, и так далее. Почему в России была ненависть к богатым? Это мы уже знаем. Потому что и воровство в России, и ненависть к богатым имеют одни корни. Это примитивно понимаемая божественная логика. На уровне божественном мы все едины. На уровне божественном нет богатых и нет бедных. На уровне божественном человек понимает, что богатство, оно мешает душе, слишком привязывает к человеческой логике. И об этом говорил Христос. Он не говорил о том, что деньги плохо, он говорил о том, что деньги могут быть вредными. Это говорит о неправильном отношении к деньгам, но не о том, что это зло. Православие либо левое, либо правое. Диалектики никакой. Значит, деньги – это либо добро, либо зло. В католичестве то же самое, диалектики никакой. Деньги – либо добро, либо зло. Как поделили, я думаю, вы знаете. В православии деньги – зло, в католичестве деньги – добро. В православии хорошо работать зло, в католичестве хорошо работать добро. Что дальше, история показывает. Значит, что в результате получается? Получается, как в известном анекдоте. Помните, когда старушка из окна высовывается, 17-й год, морячок бежит, она говорит, сынок, куда бежишь? Бегу на Дворцовую площадь. А зачем? Чтобы богатых не было. Она, а мой дед на Сенатскую выходил, чтобы бедных не было. И логика, любой анекдот, он суть вскрывает. Логика заключается в том, что в России пытались истребить богатых. Это и есть человеческая логика. У богатого больше, нужно ему завидовать, нужно у него отнять и ограбить. Вот это и есть конкретная человеческая логика. А как выглядит божественная логика по отношению к богатым? Кто подскажет? Что? Столько положено, сколько есть. Не совсем. У богатого Человеческая логика – это логика корости, зависти, ненависти и грабежа. И именно эта логика в России победила. Потому что когда ты проповедуешь только божественную, она перейдет только в человеческую. Нужно сочетание божественной и человеческой логики, сочетание бесконечности и секунды. Вот это есть диалектика. Божественно, если с человеческой логики нужно ограбить богатого, то с точки зрения божественной, богатый должен помочь бедному стать богатым. То есть нужно создать такие условия, чтобы бедные становились богатыми. Не чтобы богатые стали нищими, а чтобы бедные стали богатыми. Вот та логика, которая нужна для развития страны. Пускай все будут богатыми, но для этого бедный должен стать богатым. И это уже логика, противоположная той, которая всегда была в России. Тогда вопрос, как богатому помочь бедному? Что, как действует во Франции? Нужно богатых обложить налогом, и у них все отнять, отдать бедным, и все будут счастливы. И именно во Франции бедные все сильнее протестуют и жгут машины и так далее. Значит, что-то здесь не то. Схема ущербная. Так вот, для того, чтобы богатый помог стать бедному, превратиться в богатого, нужно выяснить, в чем суть богатого человека. В чем корни богатства. Так вот, когда речь заходила о корнях богатства, то советский менталитет, советская религия, которая была, так сказать, социализм, давала одну простую схему, которую я помню с детства. Богачу-дураку по ночам не спится. Бедняк гол, как сокол, поет веселиться. Вот все должны были петь и веселиться. И все стали петь и веселиться в конце концов. Нищими стали все. Так вот, российская, русская и советская традиции говорили о том, что богатый человек – это дурак, лентяй, и он незаслуженно имеет деньги. И поэтому у него их надо отнять. В этом есть правота или нет? Как вы считаете? Правильно, есть правота. Но правота никогда не бывает абстрактной, она имеет точку приложения. Дело в том, что если вдуматься, проанализировать историю человечества, то всегда мы заметим одну простую особенность. Бедные восставали против богатых только в одном случае. В каком? Когда богатые люди были недостойны своего богатства. Они не соответствовали своему богатству. Богатым становится, надо это честно признать, умный, талантливый, энергичный, работоспособный, работящий человек. Кто становился, занимал высшие посты в государстве, получал звание маркиза, герцога, графа? Те, кто отличились в бою. Те, кто совершали подвиги. То есть имели высокий нравственный потенциал. Жадный, безнравственный, зависимый человек никогда не получал высоких званий, никогда не становился богатым. Богатыми становились умные. Мы не говорим о награбленном богатстве. Мы говорим, эти всегда потом кончали плохо. Мы говорим о том, что реальное богатство завоевывали люди умные, энергичные и живущие по божественным заповедям. Поэтому богатый человек – это всего-навсего лидер. Он умнее, он энергичнее, он, естественно, больше имеет денег. Как сказала популярная писательница, особенность России в том, что в России бедные ненавидят богатых и мечтают стать богатыми. Вот, так сказать, портрет современной России. Так вот, первое, нужно понять, что богатым становится умный, энергичный человек. Если мы поймем, что корень богатства в незаурядности энергии, а незаурядность энергии идут, есть результат высокой энергии любви, а любовь приходит нам через соблюдение заповедей и веру в Бога, то в конечном счете богатый человек – это тот человек, который внутренне имеет душевную гармонию. Посмотрите фильм «На грани», где Энтони Хопкинс играет миллиардера, а молодой бык-фотограф в виде Алика Болдуина хочет у него все отнять и укокошить его, потому что тот богатый, несправедливо. И показывается, как ведет в критической ситуации себя бедный и богатый. Вот богатый ведет себя достойно, потому что у него стержень есть. Он не боится смерти, он не боится внутренне ничего, он свободен. У него нет рабской зависимости от инстинктов, поэтому ему можно иметь деньги. Вот логика. Так вот, для того, чтобы богатые не уходили далеко вперед и не прессовали бедных, нужно бедных подтягивать к богатым. Как бедного подтянуть к богатым? Как подтянуть? Первое. Бедный должен быть нравственным. То есть и богатые, и бедные должны быть, но если говорить о том, как бедный, бедный должен поверить в Бога и стать нравственным, выполнять заповеди. А в России вместо выполнения заповеди был предложен ритуал. Причастился, соборовался, исповедался, все. Грехи снялись. После этого может ли, сказать, бедный стать богатым? Нет. Потому что это нравственное разложение. Поэтому в России вот, сказать, вот эти моменты нищеты и рабовладельства всегда были. Они непосредственно смыкаются с религиозными, так сказать, взглядами. Дальше. Итак, бедный должен быть нравственным. Потом, бедный должен быть работящим, энергичным. Это воспитание. Не только религиозное, но и светское. Дальше. Бедный должен иметь образование. Дальше. Бедный должен иметь деньги. Как деньги? И ему должен это отдать богатый. Значит, с одной стороны, должны быть налоги на богатых, но можно богатого, энергичного, умного удушить налогами, и он перестанет быть энергичным. Как тогда выкрутиться из этой ситуации? Кстати, ответ очень простой. Он уже найден. В частности, в Америке. Знаете как? Ты богатый, ты умный, энергичный, верующий, ты стал богатым. Нет проблем, наслаждайся богатством. Но после твоей смерти 75% налога. Твои дети не заработали эти деньги? Нет. Пускай большая часть идет государству. В Америке налог на наследство кажется около 75%. А в России его нет. Ну там, или уже появился. Практически никакой. Так вот, что получается? Ты талант, ты должен получать результаты своего таланта. Наслаждайся ими. Но твои дети и внуки должны сами реализоваться. Значит, они должны получить часть твоих доходов. Остальное нужно отдать государству. Поэтому высокий налог на наследство – это и есть помощь бедным. Дальше. Ты, скажем, открыл какую-то жилу. Первые 10 лет – никаких налогов. Потому что, скажем, если это новые какие-то технологии, нужные для страны, не надо налогов. Наслаждайся. Ты умный, энергичный, ты помог стране. Получай свои деньги, не плати налогов. Через 10 лет 30 налогов, 30%. Через 15 лет 50. Через 30 лет 80% налогов. Прогрессивная шкала. Ты талант, наслаждайся. Но недолго наслаждайся. Ты не должен закисать на лаврах. То есть налог нам нужно делать, но он должен быть грамотным. Дальше. Жерар Депардье. Заплатил 145 миллионов евро за 45 лет своей деятельности. Это огромная помощь государству. Его нужно на руках носить. В результате его оскорбляют и прочее. Тогда вопрос. Нужно брать налог или нет? Ошибка в том, что мы считаем, нужно или нет. Вот когда мы либо левое, либо правое, это и есть язычество. Единобожник, он просматривает десятки позиций. Он не выбирает либо левое, либо правое. Так вот вопрос, брать налоги с богатых или не брать, некорректен. Потому что такие, как Жерар Депардье, которые заработали своим талантом деньги, пускай ими наслаждаются. А такие, как наши олигархи, которые просто нефть хлещет, и он берет, отняли у народа недра. И на нефти, на газе, на полезных ископаемых, которые должны принадлежать государству, они делают свой капитал. Вот этих... Нужно либо помочь им вернуть народу и государству недра, халяву, которая развращает их и убивает их души, либо обкладывать очень высоким налогом. Дальше. Везде, где есть минимальные вложения и огромная прибыль, вот там государство должно драть налоги. А у нас, извините меня, сказать, алкоголем поддельным травят всю страну и еще платят минимальные налоги. Это преступление. Алкоголь должен быть, спирт должен быть монополией государства. Но про это все молчат. Как только спирт сделает монополией государства, у нас и коррупция станет меньше, народ перестанет спиваться. А у нас вместо этого драконовские меры против водителей. То есть у нас все решается не за счет улучшения состояния страны, а за счет истребления народа. Народ во всем виноват. А то, что законы совершенно попустительствуют нравственному разложению элиты, об этом все молчат. Так вот, для того, чтобы элита не разлагалась, как в Византии, как, имея гигантские богатства, не дали денег на то, чтобы крепостную стену выстроить. В России та же самая ситуация. Почему? Потому что законы позволяют воровать. Законы позволяют халяву богатым. Если богатый человек деньги не зарабатывает, они к нему просто текут, он раз на разлагается. Это закон. Именно по этой схеме в России сейчас идет богатство. Талантливый, умный, энергичный человек, ему тяжело заработать деньги. А тот, кто, так сказать, смыкается с криминалом и прочим, вот он обеспечивает себе те законы, которые позволяют ему обворовывать страну и прекрасно себя чувствовать. Так вот, богатые должны платить налоги те, кто минимально вкладывает и максимально получает. А когда ты только своим талантом пробиваешь, зарабатываешь, плати меньше налогов. То есть работники творческих профессий должны мало платить, какие бы они деньги ни заработали. А те, кто, по сути дела, грабит страну, должны платить огромные налоги. Вот логика. Это логика единобожия. А логика человеческая, она всех пытается под одну гребенку. И вот в этом главная проблема России. Россия не умеет мыслить диалектически. Россия шарахается либо влево, либо вправо. Но это тоже, опять же, связано с религией, потому что религия – это все сверху. Чем Россия отличается от Европы? В России все снизу – демократия, в России все сверху – один Бог и Царь. Вот принцип мышления российского. Но почему? Потому что в религии все идет, еще раз хочу сказать, сверху. В религии один человек управляет всем. А в человеческой логике все идет снизу. Так вот, человеческая логика европейская, она приводит к тому, что как бы есть понятие демократии, уважения к каждому человеку, к личности. А логика божественная, она оперирует понятиями коллективного сознания. Поэтому в России всегда было коллективное сознание, и всегда был один узурпатор, который управлял всеми. Это было нормально, естественно, для России. И поэтому, как это ни печально, ни странно, но Россия сохранила свою духовность благодаря феодально-рабовладельческой форме управления. Но сейчас Россия из-за этого может погибнуть, потому что вот эта божественная логика, она не может существовать долго без человеческой, она просто распадается. Божественная логика есть вечность. Но когда мы пытаемся жить по законам вечности и игнорировать законы сегодняшнего дня, мы обречены на гибель. И тогда человек отказывается от божественной логики и переходит целиком на человеческую. И вот этот переход на человеческую логику, он произошел и в нашей церкви, когда в 90-х годах пошла вместо спасения народа безумная коммерция. Этот переход на человеческую логику произошел с Горбачевым и с многими ему подобными, которые, сказать, по сути дела, убивали Россию. Потому что для них деньги и сиюминутное благополучие вытеснили нравственность, будущее и все остальное. Так вот, для того, чтобы Россия выжила, она должна божественную логику соединить с человеческой. То есть нужно понимать, что не только сверху все идет, не только понятие нравственности и высших целей главное, но и уважение к личности и к народу тоже должно быть. То есть две стрелы времени в России должны соединиться. Именно этот процесс и происходит. Народ сейчас бунтует против полного свинского отношения власти к нему. И как власть не пытается разрушить все обратные связи, запретить забастовки, высказывания, контроль над прессой и так далее. Это самоубийство, но тем не менее это привычка все диктовать сверху. Все равно гнев внутренний, протест нарастает, и если власть не начнет создавать обратную связь, кстати, Путин и говорит, нужна обратная связь сейчас. Если обратная связь не будет создана, государство погибнет. А возникновение обратной связи – это и совокупность религиозного и научного материалистического мышления. И эта схема сейчас формируется в России. Наверное, поэтому Жерар Депардье назвал Россию страной великой демократии. Но не знаю как, но звучит приятно. Да. Понимаете, Гайд-парк, люди пособирались, покричали и так далее. Но нужно думать не столько о Гайд-парках, сколько о возникновении в прессе системы обратной связи, о том, что власть должна быть подвластна критике. У нас в МВД принят закон о том, что любая критика недопустима начальству. Но это же, так сказать, на уровне идиотизма. Нужно, так сказать, народ должен участвовать в общественное мнение, в управлении страной. Власть должна быть открыта для народа. Не только через гайд-парки, а вообще власть должна открываться народу и быть работать с ним в одной связке. А если мы будем решать проблему только через гайд-парки, то мы ничего не добьемся. Ведь у нас, скажем так, у нас есть система выражения народной воли. Считается, что через депутатов. Но все прекрасно знают, что институт депутатства – это блеф. Депутат – ни чьи интересы. Он защищает либо интересы нравственные, таких мало, либо лоббирует конкретно чей-то заказ. Вот мне сказали любопытную, так сказать, статистику. В Украине сейчас как бы партия регионов должна победить, она перекупает голоса. Знаете, сколько стоит голос одного депутата? Мне передавали, сожаление и стенание, плач одного депутата, который говорил, человек мог стать депутатом. Почему я не стал депутатом? Дурак! За 3 лимона я бы стал депутатом. А сейчас мой голос готовы купить за 25. Представляете, сколько я потерял? То есть идет продажа оптом и в розницу депутатских голосов. И все это знают. Поэтому сам институт депутатства, он перестает работать. Он теряет смысл. Он работает там на 5-10%. Значит, нужно думать о новых формах выражения народного, так сказать, гнева, народных претензий и обратной связи. Не работает институт депутатства. Не работает, не будет работать система гайд-парков. Будет работать, но 1%. Нам нужно больше. Но, в принципе, в России энергетика возрождения, поэтому должны появляться новые и новые формы обратной связи, соединения двух противоположностей, потому что народ и власть – это две противоположности. Власть пытается удавить народ и быть независимой от него. Это надо признать. Любая власть – это нормально для власти. А народ пытается достучаться до власти и сказать, что он хочет жить, и власть должна все-таки думать о его интересах больше, чем о своих. Это диалектическое единство. Поэтому бесполезно власть ненавидеть. Нужно знать, что власть ущербна уже в определенной степени, и нужно постоянно компенсировать ее ущербность требования со стороны народа. Другое дело, что еще раз говорю, энергетика России сейчас все-таки энергетика возрождения. И в этом плане даже личность Путина соответствует этому. Путин, по телевизору говорили, фрагмент, когда он говорит, я дал Жерару Депардье паспорт, потому что у меня с ним дружеские отношения. О чем это говорит? Первое. Политик не боится быть искренним. Он не стал прятаться за фразами «великий французский актер, мы должны». Он честно сказал, у меня с ним дружеские отношения, я могу дать ему паспорт, я ему дал. А искренность для политика – это очень редкое явление. Даже не качество, а явление. Это первое. Второе. Есть простое правило или поговорка. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Жерар Депардье – личность известна. И его друзья подразумеваются люди порядочные. Значит, что? А Берлускони тоже по понятиям живет. Я вам скажу, да, он мафиози, но, сказать, извините меня, Берлускони первый в 1966 году. Вы видели, что он там натворил? Он создал первым, по сути дела, как это называется, не дома отдельные строил, он зарабатывал деньги. Но он делал парк, город-парк. Он строил дома, и там ясли, детские сады, инфраструктуру, плавательные бассейны. То есть он делал территории целые. Город будущего, то, что называется. То есть вот это нравственное. У нас в Москве выгоняют, в Питере сейчас там есть такой район, проспект Большевиков. Туда не проехать. Дикие пробки, потому что одна дорога туда ведет. Сейчас строят новые и новые дома, зная. То есть в любом городе должны 15% территории быть дороги. Сначала нужно подвести дороги, потом строить дом. В Питере и Москве сначала строят дом, а плюют на дороги, потому что деньги сняли и убежали. Москва задыхается от пробок, Питер задыхается. Власти никаких мер не предпринимают, потому что имеют деньги с этого. Вот логика. А Берлускони построил дома, микрорайоны, в которых есть все сразу. То есть дом встроен в эту реальность. Там не только дороги и прочее. Поэтому у него здравый смысл. Он живет по законам Италии. Но какие-то принципы у него нравственные, несомненно, есть, раз его уже третий раз хотят опять сделать президентом, потому что он реально справляется с ситуацией. Поэтому то, что он друг Путина, это тоже нормально. Это человек, который за свои слова отвечает. Так вот, Депардье Путина называет своим другом. И это уже, можно сказать, очень высокий показатель Путина. Это говорит о его, скажем, нравственной состоятельности. А если говорить о Медведеве, то я прочитал только у него один друг, это Обама. Газеты пишут об этом. Но я не знаю, как после этого, так сказать, относиться. Да. Кто назвал Говорухин? Ну, Говорухину сколько уже лет? За 80. Поэтому Депардье не пьяница, он выпивающий, крепко человек. И, сказать, это, во-первых, даже в аварии попадал. Но речь идет о нравственном, человек он нравственный или нет. Так вот, Депардье достаточно нравственный человек. И вот ничего плохого я о нем не слышал. Он и талантливый, и потрясающий талант, конечно. Так как он играет, это уникально. Он может любую... И слово держит. А то, что человек выпивает, а что здесь такого? А если Говорухин начинает говорить, что он пьяница, а Путин что там сделал? А Путин неадекватный, это означает, что Говорухин живет человеческой логикой. Бедный Говорухин божественную логику утратил, вот и все. Для него главное не нравственность, а внешние показатели. Не нравственность, а мораль. Говорухин сначала поставил один фильм «Так жить нельзя» про Советский Союз. Прошло там лет 5 или 7, второй фильм поставил. И так тоже жить нельзя. Про нынешнюю Россию. Тогда написал, сделай фильм, как жить можно и нужно. Но он этого не сделал. Критиковать-то может, а извините меня, дай предложение. Кстати, насчет... Вот я вспомнил недавно по телевизору интервью с Хавьером Бардемом. Ну, известный испанский актер. Он первый из испанцев получил «Оскара». Очень талантливый, я драмоанализ давал, «Старикам здесь не место», «Beautiful» и прочее. Причем, я говорил, потрясающий момент, у него нос немножко искривлен, ему говорят, почему? А талант, он же, это тонкая энергия, она заранее идет. Талант чувствуется уже у ребенка. Он говорит, когда мне было 20 лет, я сидел в баре, подошел человек, спросил, как меня зовут, и с размаху мне ударил, нос сломал. То есть его подготавливали к будущему, так сказать, к известности и славе. Так вот, он там говорит, он сказал одну потрясающую фразу про героя, одного из главных героев фильма «Старикам здесь не место». Вот там есть один феномен. Вот этот убийца, который исполняет Хавьер Бардем, он совершенно как трактор, он убивает спокойно всех, и ему за это ничего. Обратили внимание? А почему? Вот актер объясняет, почему его персонаж неуязвимый. Он говорит, он... А? Во-первых, он полагается на божественную волю, монетку кидает перед тем, как убить человека. То есть у него нет личного отношения, как там наемные убийцы говорят. Ничего личного. Злости нет, да. Дальше. Но это частичная характеристика. Актер очень точно характеризовал его состояние. Он говорит, мой герой ни к чему не привязан. У него нет никаких привязанностей, у него нет никаких кумиров, у него нет. Он внутренне вообще освободен от всего. И вот здесь, вот в этой фразе, кроется смысл западной цивилизации. Потому что утратившая божественную логику католичества и протестантства, к чему они ведут? К тому, что человек молится Богу, а на самом деле он молится на свою привязанность. Как это было в Израиле 2000 лет назад. Он искренне молится Богу, но думает о том, что у него будет здоровье, о том, что Бог его защитит, даст ему благополучие. И в результате он молится на свой инстинкт самосохранения и на инстинкт продолжения рода. Он Бога делает средством, он молитву делает средством для того, чтобы его инстинкты стали работать. Значит, на что молится человек в такой молитве? Он молится на свою привязанность. Он молится на аспект души, обращенный к миру. Он молится, отрекаясь от Бога. То есть молитва превращается в механизм отречения от Бога. И это работает в западном мире, в западной цивилизации. Поэтому именно те, кто молится и правильно себя ведут, они от Бога дальше, чем преступники и атеисты. И поэтому внешне нормальные, порядочные люди, оказывается, на деньгах больше зависают, чем преступник. И именно из-за денег он всех убивает. Так почему все-таки он их убивает? Да потому что у них тяга к деньгам больше, чем у него. Для него деньги – это не смысл, а для них смысл жизни. И, кстати, вот этот, то, что я говорю, подтверждается статистикой. В Америке в среднем около 70%, статистика, 75% верующих. В тюрьмах соотношение заключенных. Среди заключенных 75% верующих. То есть один к одному. В Америке 10% атеистов. Количество заключенных атеистов 0,002%. В 50 раз меньше. Что это означает? Это означает, что среди верующих преступников в 50 раз больше, чем атеистов в Америке. Статистика. Причем там хорошо говорится в конце, если бы эти обследования были в России, вероятно, было бы другой процент. Вот в России, я думаю, другой. Поэтому, потому что в России все-таки человек при всей корыстности православных молитв все равно понятие, что Бог на первом месте в России присутствует и в православии. А в протестантстве Бог нужен для того, чтобы, как там я сначала хлынули протестанты к нам в 90-х годах, я ходил в Октябрьский зал в Питере, и там протестантский священник всем говорил, бесплатно, естественно, вход, все. Вы молитесь, чтобы у вас все желания исполнятся. Бог же любит нас. Главная фраза протестантов – Бог нас любит. То есть они берут только положительные, они поют, пляшут, танцуют, Бог нас любит, Бог исполняет наши желания. Все. Волшебная лампа Аладдина. Ты попроси, Он тебе даст. Попроси здоровья. Господи, дай здоровье. Все, вы здоровье получили. Особенность молитвы протестантов. Они только просят. Господи, дай. Господи, излечи. Господи, сними грехи. Они делают это искренне, со слезами на глазах. Они молятся, отрекаясь от Бога. Они молятся на свои инстинкты. А внешне все выглядит прекрасно. Так что современный мир в кризисе, а теперь переходим к конкретным запискам. Вот мне тут дали записочку по ГМО-продуктам. Как вы думаете, что у нас с ГМО? Значит, продукты, томаты из Чехии, томаты из Голландии, томаты из Израиля и помидорчики из России. Как вы думаете, что вот насчет ГМО? Потому что садоводы. Могу сказать следующее. Если Россия вступила в ВТО, она обязана покупать ГМО-продукты. Вы знаете. Поэтому проблема, если народного протеста не будет, если не будет объединения, российский народ всегда учили разъединению. Больше трех не собираться. Сейчас российский народ должен научиться объединяться. Но объединяться не для того, чтобы топтать другие народы, а для того, чтобы защищать свои интересы. И в этом плане идет. Потому что у русского, сказать, народа всегда было крайности. Либо ты должен объединить все народы в России и для этого унизить себя, либо по схеме ты должен топтать все народы и возвышать себя. Возвышать себя нельзя, Россия может распаться, значит, нужно унижать себя. Русский народ всегда был унижен, всегда страдал, всегда его вытесняли любые национальные кланы. Сейчас возникает стихийная диалектика, когда русский народ не позволяет топтать себя, объединяется, защищает свои интересы и не топчет других. Это и есть христианство. Так вот, сейчас есть возможность, нельзя бастовать, но есть возможность создавать партии, реализовывать свои какие-то мнения, и объединяться надо. Через любыми формами все должны быть объединены. Кто в партии, кто в клубе собаководов, кто в клубе любителей там бильярда, что угодно. Но вот любые формы объединения необходимы сейчас России. Вот, кстати, патриарх Кирилл говорил о том, что чтобы русский народ вышел в Ставрополье, чтобы его не убивали приезжие из Дагестана, и, так сказать, из Чечни и так далее, нужно создавать казачьи, сказать, какие-то посты, казачество укреплять. Дело в том, что вот показывает женщину в Ставрополе, она говорит, мы уезжаем. Потому что там просто дагестанец подошел, человек, вот, фермер подошел, говорит, это моя территория, это моя земля, я на ней хочу выращивать что-то. Дагестанец берет его, спокойно убивает. Что дальше? Главное, что дальше? Дальше неизвестно что, а его брат на этой территории уже пасет свой скот. Потом этот дагестанец сядет в тюрьму, может быть, условно, на один год, потому что заплатит деньги. И все будут знать, что будут русских убивать, и им за это ничего не будет. Вот это наше современное, так сказать, законодательство. Верхи ничего не делают для восстановления справедливости. Что должны делать тогда? Выход. Низы должны объединяться. Вот если бы это был клуб какой-то, казачество, то тогда пришли бы к суде и сказали, это убийца, пускай получит 20 лет, а его брат не имеет права, сказать, своих овец здесь пасти. Прецедент создан, уже бы боялись убивать. Но поскольку этого нет, нет народного протеста, соответственно, проблемы. Нужно научиться протестовать. Так вот, нужно создавать любое объединение, любая партия. Вот партия, еще раз говорю, партия любителей картошки. Там 2000 человек. И любой, кто тронет хотя бы одного этого представителя этой партии, будет получать реакцию 2000 человек, которые будут пользоваться легальными или нелегальными средствами защиты, но они будут пользоваться. И возникает, это именно та схема, по которой работают представители Кавказа и Средней Азии. Они объединяются, и они воздействуют на судью, на законодательство, запугивают людей. Так вот, главная проблема православия какая? Язычество. Почему? Потому что язычник не может объединить противоположности. А прошлое и будущее – это противоположности. Ты не отметай прошлого. Почему пошло православие? Потому что отказались от иудаизма. Потом соединили, правда, в Ветхом Завете, но нужно понять, что от прошлого отказываться нельзя. А у нас все время мы устремляем свое прошлое, чтобы построить новое. Нужно объединять прошлое и новое. Это и есть диалектика. Да, новое отрицает старое, но они должны быть объединены. Как это звучит в приложении к русскому народу? Очень просто. Нужно объединять все народы, но не на основе политической, в первую очередь, и даже не на основе, так сказать, национальной и религиозной. Нужно объединять их на основе нравственной. Нравственность выше любой религии, выше любой национальности, выше любой политики и экономики. Это первое правило. И вот в этом плане Россия имеет шансы на объединение. Дальше. Русский народ должен работать на всех уровнях объединения. На уровне семьи, защищать семью, которая еще недавно разрушалась. Защищать свой народ. Защищать свое государство, защищать свою религию, защищать нравственность. Так вот, нужно уметь работать в клане и одновременно работать на государство и работать на том уровне, где никаких кланов нет. Это уровень нравственности, там кланов нет. Но одновременно, но это не исключает, одно не исключает другого. Если мы можем все объединиться не на уровне религии, а на уровне нравственности, а религии других, в России нет других вариантов, потому что много религий. Россия должна нравственность, любовь и веру поставить выше всего. И к этому есть тенденция. Потому что в Европе, в Америке это объединение невозможно. Там божественная логика утрачена. Значит, там только сильный будет истреблять слабого. Сейчас готовится к истреблению негров и латиноамериканцев. В Америке это уже заметно. Я об этом говорил. И в Европе похожие моменты, уже начиная с Брейвика, уже к этому тоже готовятся. В России, благодаря тому, что божественная логика есть, а значит, нравственность есть, можно объединить народы, национальности и религии. Но это не означает, что русский народ не имеет права на клановость, на объединение внутри семьи, внутри своего рода, защищать интересы своего рода, защищать интересы своего народа и своей страны. То есть весь смысл не в том, чтобы истребить личность в угоду государству, а в том, чтобы была личность и было государство. Да, это противоположности. Но должна быть личность, должна быть семья, должен быть семейный клан, должен быть народ, должно быть государство. Это все существует в одном флаконе, как говорится. Так же, как организм. Есть клетка, есть орган, есть совокупность органов, есть целый организм. И они все работают, не истребляя друг друга. Хотя они работают в диалектической противоположности. А русскому народу всегда говорили, семья – это ничто, народ, национальность – это ничто, главное – это государство. Результаты мы видим. Государства нет, русский народ не может себя защищать. И начинается распад и вымирание. Так вот, диалектика... Так, подождите, я о ГМО-продуктах. Извините. Пардон? Да. Обращаемся к ГМО-продуктам. Значит, что мы видим? Голландия. Я раньше смотрел по инстинктам. Как правило, в ГМО-продуктах очень много пожеланий смерти в плане почему-то отношений. Но я сделал вывод как? Это желание, это жизнь и прочее. А сейчас я, поскольку троично смотрю, тело, дух и душа, то ГМО-продукты, правда, у меня после этого полтора часа живот болел вчера, уж больно ядовитые оказались. То есть я посмотрел 4 пакетика, 2 часа у меня живот просто резит, так как бы один... Что? Какое молоко? Я на том уровне, который, пардон. Так вот, там молоко, не молоко, это информация. Значит, рекомендую... Не к употреблению, конечно. Голландия. Томат универсального типа оранжевый бой. Ну и название, соответственно. Значит, по душе, восьмикратное разрушение души. Значит, скорее всего, ГМО. Дальше, Чехия. Томат для защищенного грунта. Тайфун. Еще, все какие-то смертельные варианты. Там бой, здесь тайфун. Пятикратное пожелание смерти души. ГМО делаем вывод. Да, я не знаю. Дальше. Израиль. Томат для защищенного грунта Малика. Чисто. Россия. Томат универсального типа Золотая Андромеда. Чисто. Ну вот на пакеты главное не пишут, что это производство. Значит, я вам скажу так, что с томатами лучше, если вы видите, что томаты нормальные, самим собирать. Тем более это просто делается. Когда он перезрел, кладете его, зернышки собираете и сажаете. Покупать с каждым годом опаснее. Почему? Потому что сейчас экспансия ГМО-продуктов идет уже прямым ходом, просто на истребление. А в России все покупается, все продается, поэтому скоро в России не останется нормальных семян. Поэтому лучше поспешить. С огурцами то же самое. Вообще, я считаю, Голландия, вы должны знать, что в мире на первом месте по ГМО-продуктам несколько стран, они вообще известны. Это Голландия, Австралия, Канада, Америка и Мексика. У Мексика в основном кукурузу генетически модифицированную сажают. Еще раз хочу сказать, все насекомые умирают, в том числе пчелы. Поэтому вот это распространение ГМО-продуктов, это, так сказать, сейчас дает вспышку питания всем, а потом, когда пчелы вымрут, будет голод. Вся эта мифическая прибыль – это чистый обман, это истребление. Но это фирма Monsanto паразитирует на программе самоуничтожения нынешней цивилизации, поэтому бесполезно ее осуждать. Это раковая опухоль. Она не виновата, что она раковая, она результат сложившихся отношений в обществе. Поэтому беда ГМО-продукта в чем? Вот я смотрел чисто по энергетике, очень любопытный вывод получился. Есть система, шкала стрессов для человека. Стресс разрушает нас. Подразумевается, есть разные стрессы. Когда человек из бани ныряет в ледяную воду, это тоже стресс, но это на пользу ему. Потому что он принимает этот стресс. Но в силу того, что все больше, так сказать, людей становится язычниками, привязанность увеличивается, стресс становится непереносимым. Так вот, в обычной шкале стрессов самая мощная перетряска стрессовая, которая неизбежно дает потом очень большие проблемы по судьбе и здоровью. Какая? По идее, должна быть смерть любимого человека. Не самая большая. Работа, крах картины мира. Но крах картины мира – понятие абстрактно. Знаете, какой? Развод. Развод даже тяжелее, чем смерть близкого человека. Потому что развод – это, понимаете, бросил, оставил, а так, помер. Это подсознание. А я вам скажу, как это ни странно. Я с одной дамой говорил, шкала стрессов. Он не изменяет. Я говорю, если он тебя, ты настолько безумно привязчиваешь, если он тебя не будет изменять, то он просто умрет. Пускай умирает, но не изменяет. Я говорю, хорошо, ты настолько привязчивая, что если он тебя не будет изменять, он станет импотентом. Да? Пускай тогда изменяет. А если бы я ей сказал, ты очень привязчивая, и когда он тебя изменяет, то он тебя чистит, и ты становишься моложе. Вот тут она сказала, так это же прекрасно. То есть не сам стресс, а отношение к нему, мотивация. Так вот, что получается? Где-то я посмотрел, так сказать, по своей диагностике, на тонком плане, сколько единиц стрессовых дает развод. 80 единиц. Наверное, есть что-то больше там подразумевается, если что. Вот я взял стресс. Какой стресс дают ГМО-продукты? От 40 до 120. Представьте, ГМО-продукт может дать стресс больше полтора раза, чем развод. А теперь представьте, что с нашей энергетикой тонкой. То есть человек ест ГМО-продукты, у него идет невероятный стресс. А что такое стресс? Это разрушение картины мира. А ГМО – это есть разрушение картины мира. Потому что мы привыкаем есть какие-то продукты, а здесь новый ген, и он несочетаемый. Идет Организм пытается эти совершенно, так сказать, несовместимые вещи информационно усвоить, а у него не получается. Идет гигантская потеря энергии. Почему у крыс раковые опухоли в треть тела? Вот фотографии там, зайдите на сайт Ермаковой. Кстати, по Ермаковой до сих пор, уважаемый человек, доктор наук, вице-президент Академии национальной безопасности по генетике. И она говорит, что гены Y-хромосомы утрачены. А мне специалисты говорят, что это ложь, и этого не может быть. Если у кого-то еще будет информация, сбросьте на почту, потому что все-таки этот вопрос я хочу добить, докопать, хотя бы ориентироваться, потому что это очень важно. Ну ладно, так вот у Ермаковой показаны крысы на ее сайте с раздувшимися раковыми, рак молочной железы у крысы. Треть веса тела, представляете? Покушала генетически модифицированные продукты. Или бесплодие наступает на втором поколении. Почему? Потому что если любое животное, живое существо погрузить в непрерывный стресс тяжелейший, оно будет терять тонкую энергию, а когда живой организм теряет тонкую энергию, то он пытается компенсировать отсутствие тонкой энергии накоплением внешней энергии. Как? Увеличением веса тела, опухолями. То есть опухоль – это и есть компенсация. Я писал в книге. Опухоль появляется тогда, когда понижена энергетика. В тех местах, где очень сильно понижается энергетика, там идет развитие опухоли очень сильно. Она становится раковой. Как правило, когда я только начинал еще все свои, так сказать, практические применения своим способностям, экстрасенсорика, диагностика, это было 25 лет назад, тогда уже все экстрасенсы говорили, что раковая опухоль, она высасывает холод, ощущение холода там, где проводишь рукой при раковой опухоли. Почему? Она сосет энергию. А почему она сосет энергию? Потому что она паразитирует на энергии. И раковая опухоль появляется там, где максимально идет потеря энергии, сброс. И она ее начинает эту энергию пользовать. Поэтому вот часто человек прижигает одно место. Вот я помню, я был маленький там, знакомый, он прижигал пятнышко на ноге, потом опухоль, отрезали ногу, потом умер. Почему? Потому что когда в одно место травмируешь постоянно, идет вытекание энергии, а когда оно становится привычным, постоянное вытекание, там образуется опухоль. Если человек находится в состоянии стресса, скажем, он сильно привязан, у него есть состояние стресса. Чем привязан, чем нарушаем, то и болеет. Почки привязываются, стресс идет, потому что любимый человек ранен. Стресс непереносимый, падение энергии, раковая опухоль. Или обиделся, опухоль там яичников, кисты и так далее. Это все, что такое? Любое новообразование, любая опухоль, это есть компенсация энергии в конечном счете. Так вот, почему долгожители, как правило, едят однообразно? Меню долгожителя. Овощи, фрукты, все. Иногда мясо. Вот как на Кавказе, когда исследовали. Мясо на Кавказе расшили когда? Осенью, когда режут скот. Иногда по праздникам. Все, в остальное время овощи и фрукты. Однообразное питание. Минимальное количество тонкой энергии тратится, поэтому человек здоров. Как мы сейчас едим? Мы постоянно питаемся очень разнообразно. Я уже не говорю о качестве еды. Соответственно, тонкая энергетика падает, начинается проблема. Вот мне, так сказать, знакомая из Японии прислала, вот я читал в интернете, о том, что самой здоровой нацией признаны японцы. Она мне присылает другую информацию. У японцев, у японских детей, знаете сейчас, какая температура тела? 35,8. На градус понижена. А понижение температуры на градус – это падение иммунитета на 30%. Почему? Это и питание, это и неподвижность, это непереносимость стрессов. А дальше мы от питания должны перейти уже к понятию душа и восприятия мира. И плюс, извините меня, ГМО-продукты. ГМО-продукты – это такая планка, которую может только реально верующий выдержать, у которого чувство любви идет непрерывно. Может быть, поэтому не появляются ГМО-продукты. Потому что все люди с ослабленной энергетикой после ГМО-продуктов не жизнеспособны. Поэтому, с одной стороны, мы должны свою энергетику укреплять, а укрепление энергетики – это постоянная любовь души. А с другой стороны, все-таки увлекаться ГМО-продуктами просто нежелательно. Мне понравилось, что вот сейчас фильм «Среда обитания», они уже начинают обобщать. Если раньше просто голова пухла от того, что там все страшно, просто как в анекдоте, что самое страшное, что на свете? КПСС. Съезд КПСС, съезд КПСС. Понятно. Вот. Так вот, раньше, когда смотришь эти передачи, ощущение ужаса, а сейчас они начинают обобщать. Они говорят, первое, не берите кетчупы, там все ГМО. К Кетчуп вы просто делаете. Перец возьмите, перетрите, сделайте томатную пасту из нормальных помидоров. И вот у вас кетчуп. То есть аджика, заправка и вперед. Дальше. Все вот эти вот Е, которые канцерогенные, в основном начиная с 200. Где цифра 2 начинается, 214, 215, брать не надо. То есть уже как более-менее человеку легко ориентироваться. Сказать, копчености все, это тоже, сказать, повышенный риск. Вообще, в принципе, зимой питаться нужно, сказать, элементарно. Каши, овощи, тем более у нас есть капуста, которая, она прет, как угорелая, и не надо ГМО там и прочее. Ну, про тыкву тоже не слышал. Сейчас у меня энергии нет, понимаете, любая диагностика для меня – это огромная нагрузка. Поэтому я потом, когда будет силы, продиагностирую, я вам сделаю отдельный отчет по крупам. Кстати, вот та же моя приятельница из Японии, так сказать, написала в очередной раз поразительную вещь, на которую мы не обращаем внимания. У нее муж, как раз тот, который написал книжку, у меня есть понятие энергии, а у него понятие температуры. Нельзя есть продукты, понижающие температуру тела. Почему? Потому что падает иммунитет и начинается проблема. Когда много пьете воды, понижается температура тела. Увлекаться этим нельзя. Первое. Второе. Что повышает температуру тела? Имбирь повышает. Вот, сказать, перец и так далее. Не, ну так извините меня, черный чай повышает температуру тела, а зеленый понижает. Поэтому зеленый лучше пить летом, а черный зимой. Вот логика. Дальше. Что понижает температуру тела? Те фрукты и овощи, которые на юге. Там главная проблема вывести, понизить температуру. Поэтому вся эта экзотика, цитрусовые и так далее, они понижают вашу температуру тела. Поэтому абрикосы нет, не очень. А именно вот все экзотические фрукты, они дают мощное понижение. Апельсины, мандарины и все остальное. И бананы, все южное, оно понижает практически. Поэтому те, кто увлекается, так сказать, южными продуктами, у них потом будут проблемы. А перед сном, вот я заметил так, перед сном, если я пью воды чуть больше, чем надо, у меня утром я начинаю чихать. Когда у человека насморк, и он чихает утром, значит, что это, что такое насморк, знаете? Вожделение беды. Насморк – это реакция организма. Ограничение дыхания для того, чтобы повысить энергетику. Поэтому, если вы чихаете, если у вас насморк, это означает, у вас энергия понижена, и организм пытается ее повысить таким способом. Поэтому, если вы утром чихаете, так сказать, кашляете и так далее, значит, у вас уже проблемы. Значит, вечером вы должны ложиться с высокой энергетикой. Воду нежелательно пить. Объедаться тоже, потому что это понижение, на еду тратится энергия. Не, ну я говорю, вещи элементарные, не будем на них останавливаться. Что-что? Воду надо пить в меру. То есть есть люди вообще мало... Дело в том, что есть понятие потребность в воде. И каждый человек чувствует, сколько ему надо. Вот я, допустим, раньше считал, что выпить воду – это где-то удовольствие и полезно. И как только считаешь, что это полезно, вода разжижает кровь, начинается проблема. Вот, кстати, та же моя приятельница из Японии пишет, японцы стали много пить воды. Почему? Потому что она разжижает кровь, принято так считать. А когда они пьют много воды, то понижается температура тела, и хуже работают почки, и кровь начинает зашлаковываться. И после этого кровь становится вязкой. И чем больше пьют воды, тем больше вязкость крови. И дальше начинаются процессы обратные. Поэтому чисто лобовое, пьешь больше воды, и кровь разжижается, это наивное представление современной медицины. А врач японский сейчас говорит совершенно обратные вещи. У него клиника своя, и он своей практикой доказывает совершенно другое. Поэтому слишком уж так верить тому, что говорят, попил водички, кровь разжижилась. Оказывается, бывает и наоборот. Пить надо столько, сколько хотите. Вот нельзя переедать, потому что если вы переедаете, у вас еда перестает перевариваться. Что такое аппетит? Это энергия, которая выделяется на переваривание пищи. Аюрведа говорит, никогда не ешьте, если нет аппетита, если не проголодались. Если вы не проголодались, а едите, ваша еда не переваривается, энергия не выделяется, она отравляется, почки ее не берут, и она будет зашлаковывать ваши сосуды. У вас будет куча проблем. Если вы пьете лишнюю воду, будет то же самое. Поэтому должно быть ощущение легкого голода, и я считаю, и в том, и в плане воды, и в плане еды. Другое дело, когда вы на жаре, летом и так далее, там вам хочется, вы пейте, нет проблем. Организм прекрасно сам знает. Не надо просчитывать. Ориентируйтесь на свою чувствительность. Вот я фильм смотрю, волк опускают, три варианта. Поджарили на бесхолестериновой сковородке, где без масла, ягнятину. На другой с маслом, а на третьей запекли в духовке. Волчица выбегает, все разину в рот ждут, что будет. Слопала все три куска. Отдали в лабораторию, нигде вот этого канцерогена этого не образовалось. То есть все более-менее прилично. Значит, волк все-таки прав оказался, чувствует лучше. Так, переходим к запискам. Как-то все-таки за... Значит, в последних лекциях вы говорите, что человеку без энергии нельзя. Опасно иметь блага, квартиру, машину и деньги. Не, ну, в принципе, внутренняя энергетика должна быть. В моем случае у меня вообще нет энергии. Постоянная депрессия, сколько себя помню, недовольство собой. Отсюда куча проблем со здоровьем. Последнее время отнимается левая нога. Но, с другой стороны, я занимаюсь бизнесом, у меня своя фирма. Купил квартиру в Москве, есть машина, нет проблем с деньгами. Почему мне позволено все это иметь? Как же мне быть? Отказаться от всего этого и пойти работать на стройку? Дело в том, что мы привыкли понятие энергии использовать универсально. Энергия – энергия. Есть различные уровни энергии. Есть внешняя энергия физическая, есть более глубинная энергия, есть еще более глубинная, есть божественная. И это все различные виды энергии. Поэтому если у человека внутренняя энергетика высокая, реальная энергетика, стратегическая, то он будет иметь квартиру и прочее. Но если он о любви забывает, то у него остаток энергии есть, а ориентация меняется. Так вот, здесь картина какая? Запас энергии еще есть, а внутренняя концентрация идет на благах, на инстинкте самосохранения. Поэтому, соответственно, эмоционально уже начинаются проблемы, и идет подстраховка. Его лишают внешней энергии, не самой внешней, а лишают той энергии, которая связана с удачей. Скажем, мне, удача – это еще более глубинная. Внешняя – это проблемы со здоровьем, это проблемы, так сказать, с внешним каким-то рядом событием. То есть он внизу, я смотрел одного человека в Сочи, когда только начал, это было лет 25 назад. Он, меня попросили посмотреть, он лежит, парализованный практически, и я пытался так смотреть, чего поле у него жуткое. Мне сказали, что он ездил в Израиль, что-то я помню, какие-то... Что-то очень дорого по цене приема какие-то были проблемы. Потом я узнал, что он переводчице вообще денег не заплатил. Ездил в Израиль, там заплатил 50 тысяч долларов, а переводчица вообще ничего не заплатил, сказал, ей и так хватит. Где-то что-то такое. Ну вот. И вдруг я тогда понял, что он болеет, потому что у него жадность к деньгам безумная. То есть его спасают. Он может иметь деньги, у него запас тонких планов еще есть. А на внешнем уровне к нему уже пододвигается проблема. То есть логика какая? Логика природы заключается в том, что когда у тебя проблемы с душой, душу спасают через разрушение внешнего аспекта или более глубинного. Чем, скажем так, чем тебя Бог лучше любит, тем быстрее Он дает тебе внешние знаки. То есть у тебя начинаются внешние проблемы, деньги потерял, одно другое, ты начинаешь заботиться о душе. Если сказать, меньше любит, то тогда у тебя вроде бы деньги сохраняются, все, но у тебя начинает сыпаться здоровье и прочее. А если совсем уж беда, тогда у тебя и со здоровьем шикарно, и с деньгами, но ты внутренне уже мертвый. Вот это схема Америки. То есть есть различные степени. Кого Бог любит, он оказывает сразу и заметно, как Россию. Я говорю, гнойник. Когда поменьше любви, вроде бы есть проблемы, есть деньги, машина, квартира, но проблемы со здоровьем. Вот это Европа. То есть нравственное здоровье, пардон, уже. Хотя все пока еще работает, все вроде бы неплохо. В Америке все великолепно снаружи, и вроде бы и законы, и так далее. А сердцевина, ну извините меня, люди считают, что они верующие, но этой верой не является. Люди верят в свое благополучие. Для протестанта, хотя внешне протестанты и Библию читают, и толкуют Библию, пытаются понять, все прекрасно, но все толкование идет с человеческой логики. Только человеческая логика во всем. И проповедуют, и, сказать, и порядочно друг к другу относятся, и не воруют. Ну, кажется, ну все идеально. Все идеально, кроме того, что божественной логики нет. А человеческая логика неизбежно потом превращается во что? В животную, когда нет божественной. Логика нынешней Америки какая? Животная. То есть можно убить любого человека, бомбить любую страну под надуманным предлогом. Можно, так сказать, грабить, воровать. Можно весь мир засыпать долларами, грабя таким образом. И все нормально. И это не воспринимается как какая-то безнравственность. То есть на бытовом уровне Америка очень жестко нравственность соблюдает. И вот эта вот внутренняя агрессия, она неизбежно будет внешней агрессией. Я сегодня услышал статистику по Америке, когда в машине ехал. В Америке живет 300 миллионов человек. Недавняя статистика. 200 миллионов единиц оружия. Это не так. В нынешней Америке 800 миллионов единиц оружия. По 3 дула на каждого, включая детей. Вот демократия. Почему там сейчас ввели уже драконовские меры и разрешили армии уничтожать народ в случае там, протеста? Потому что, извините меня, только с армией можно справиться, когда у каждого по 3 пистолета, автомата и там чего угодно. Там же и автоматическое оружие продается. Вот попробуйте справиться с такими людьми, которые утратили божественную логику, а сказать, потом очень быстро человеческое начинает превращаться в ненависть, зависть, желание ограбить. Кто-то смотрел репортаж про Чикаго или Детройт? Как только там остановилась автомобильная промышленность, меньше стало заработков, там начался криминал. Там негры стали убивать белых. По улице белый прошмыгнул и спрятался. Белые стали уезжать. Там только черные сейчас живут. На улице опасно появляться днем. Вечером говорить нечем. И нормальная Америка... Никто не переживает. Для Америки это нормально. Город, в котором убивают днем, в котором белым нельзя жить. А что такого? Не обращайте внимания. Лучше посмотрите, как Америка демократию устанавливает в других странах, где ее нет. То есть это катастрофа. Это агония великой, могучей страны, агония, которую никто не старается, не хочет замечать. Потому что божественная логика – это логика, ориентированная на стратегическое мышление. Когда опасность только появилась, человек реагирует. Это божественная логика. А опасность – это что? Это безнравственность души. А человеческая логика – это реакция в последний момент. Вот в России эта человеческая логика приводит к катастрофе, потому что в России логика божественная есть. А в Америке эта человеческая логика без проблем, потому что там нет логики божественной. Я прочитала все ваши книги, смотрю и посещаю семинары. В настоящее время очень волнует информация о выдаче с 1 января 2013 года универсальных электронных карт и всеобщей диспансеризации населения. Настоящая цель этого мероприятия не ясна. Такого уровня обобщения персональных данных на электронных носителях нет ни в одной стране мира. Почему именно в России? Ну, дело в чем? Дело в том, что Россия, с точки зрения идеологии, менталитета, является самой опасной страной. Любой же человек чувствует, что русский народ более жизнеспособен при всех ужасах, проблемах и так далее. Поэтому, сказать, на уровне внутреннем любой язычник понимает, что если ты конкурента не убьешь, не истребишь, он тебя может задавить. Поэтому реакция одна – истребить, уничтожить русский народ. И поэтому, сказать, через армию либералов в России пытаются... сказать, истребить всеми путями, через алкоголь, через чипирование, через нравственное разложение и так далее. Вот Медведев вроде бы как раз очень рьяно подписывал все эти законы по чипированию, по электронным делам и так далее. Причем в этих электронных картах чипы из-за границы. То есть они будут управлять чипами. Вот логика. У нас не могут это произвести, поэтому чипировать нас будут оттуда. Вот и вся схема. То есть идет нормальная третья мировая, только она идет пока на уровне не внешнем, а внутреннем. А почему Путин, да, не препятствует? Почему Путин не препятствует? Ну вот вопрос, вот многие люди испытывают ненависть к Путину, потому что он знал прекрасно, что Сердюков ворует. Вся страна знала, что Сердюков воровал все время. Сердюков воровал до того и после того. До того, как он стал министром обороны, он был министром налоговой, и многомиллиардные, так сказать, ухищения прикрывал, и все это тоже знали. Поэтому вообще логики вроде бы нет. Ну хорошо, поставили его министром обороны. Что-то он начинал тут же рьяно воровать. Тогда вопрос, почему все эти годы Путин молчал? Если Путин хочет спасти страну. Вот, сказать, мне это было непонятно. Но потом я так прикинул, и начинаешь рассуждать очень, сказать, просто, и, может быть, как-то меняется точка зрения. Дело в том, что министр обороны – это миллион голосов. Если бы Путин начал, сказать, что-то делать, то он мог бы настроить против себя те кланы либералов, которые просто его не пустили бы к власти. Газеты пишут о том, что назначение Медведева было Обамой как условие выдвижения на власть Путина. То есть, если он Медведева не делает премьер-министром, то ему не позволят стать президентом. То есть, Америка поддерживает либералов, потому что они работают на истребление страны. Этих либералов в стране очень много. И поэтому с ними невозможно бороться с открытым забралом. Это как в фильме про Путина. Нужно сначала внедриться в банду, стать своим, потом изнутри банду разрушить и, сказать, в конце концов, ее ликвидировать. Вот поведение Путина, судя по всему, остается таким же. Потому что нынешняя Россия – это банда. Что такое закон? Почему так яро протестовали против закона Магнитского? Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что этот закон, по сути дела, на весь мир объявляет о том, что в России власть криминальна. Но дело в том, что Путин, судя по всему, выжил потому, что за него был клан ФСБ. Если бы спецслужбы не были за него, на него 14 покушений одних было. Он бы не выжил. Поэтому он вынужден лояльно относиться к клану спецслужб и заигрывать, и давать им преференции. Они незаметно начинают, так сказать, превращаться в криминальную структуру. И с этим нужно очень аккуратно работать, переориентируя, все-таки постепенно убирая, так сказать, мерзавцев и оставляя нормальных, порядочных людей. Это процесс, который не решается в один день. И сейчас, когда Путин стал президентом, он уже начинает как-то пытаться, это говорят с одной стороны, что это внутриклановая борьба, но дело в том, что какой бы она ни была, внутриклановая и так далее, если не будет в России объединенного государства, объединяется государство через ответственность перед законом всех и через отсутствие уничтожения, уничтожается государство нынешней коррупцией, оно разворовывается нещадно. Если Путин этот процесс не остановит, Россию ничто не спасет. Поэтому, судя по всему, там идет подковерная закулисная борьба, очень сложная, очень тяжелая, потому что, извините меня, за либералами вся мощь Соединенных Штатов. В интернете и в газетах писали о том, что Сердюков сначала был человеком Путина и работал как бы на страну все-таки, на спасение страны, а потом переметнулся к Медведеву и стал безумно воровать. Медведева это, конечно, устраивало. И Путин, то есть он прибежал в другой клан, и поэтому, потому что был уверен, что Медведев все-таки выдвинется на второй срок. Это газеты пишут. И когда Путин пришел к власти, естественно, он должен, так сказать, не просто потому, что человек истребляет, а министр обороны почти уничтожил обороноспособность страны. Это вдуматься. Но еще и потому, что человек, Сердюков, как пишут газеты, оказался предателем. Ну, так сказать, а как Путин говорит, предателей в нашей, так сказать, области не любят и всегда наказывают. Нормальный процесс. Так что в России более сложные процессы, чем это кажется на внешний взгляд. Там кажется, почему там убери всех плохих людей, поставь хороших, и завтра мы будем в коммунизме. Мы пока, извините меня, являемся территорией Америки. Пока американские законы у нас действуют, и Америка нами управляет до сих пор. Центробанк нам до сих пор не принадлежит, извините меня. В России нет собственной валюты, она принадлежит Америке. Кто-нибудь знает, кому принадлежит Центробанк? Я не знаю. Вы тоже не знаете, потому что никто об этом не говорит. Да. Кудрин – это пешка в руках ЦРУ, как говорят, опять же, газеты и журналы. Вообще, к вам пальцем не ткни, агент ЦРУ, пятая колонна. Как бедный Путин справится, я не знаю. Только на энергетике России, потому что она должна спастись. Да. Ну, говорят, что Путин болен, понимаете, вы обратите внимание, все лидеры в Южной Америке и в других странах, которые были против Соединенных Штатов, у всех онкология. Сейчас через эти самые, на любом приеме человеку чуть-чуть что-то в еду, и все вопросы решены. Поэтому сейчас Штаты, где-то они бомбы бросают, а где-то они просто травят людей. Поэтому Путину нужно создать команду, которая сказать, смерть должна быть невыгодна человеку. Если есть команда, если есть четкое направление, в котором развивается страна, есть идеология, то подтягиваются люди. Если нет ничего, и лидер все берет на себя, а с Путиным получается именно эта схема, это российская схема, то искушение его истребить, так сказать, сделать больным очень большое. И слухи о том, что у него есть какие-то проблемы по здоровью, я думаю, имеют основание. Поэтому, с одной стороны, наверное, ему нужно снять агрессию к Америке для начала. Ну, а потом все-таки немедленно создавать команду единомышленников и, самое главное, создавать программу. Вот в этом плане выгодно, говорит, смотрится Прохоров. Он говорит о том, что власть не отвечает интересам народа, о том, что он не является оппозицией к власти, он просто хочет подстраховать и помочь власти. Он говорит о том, что страна должна иметь программу развития, чего ни одна партия никогда не говорила. И в этом плане его направление очень выгодно отличается от партии воров и жуликов, общеизвестной. Так что... Послушайте, кто бы он ни был изначально, мы смотрим, а вот он слишком высокий, а вот у него жены нет, а сначала он наворовал. Вы смотрите, какой он проект предлагает. Нет детей, потому что всего себя отдал спасению Родины. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Как понять, что агрессия на мужчин снята? Вот когда, во-первых, ощущение легкости. Вот когда вы любого мужчину, который обидел, там что-то сделал, вспоминаете, у вас ощущение любви, легкости в душе, значит, где-то уже получше. Это первое. Второе. Смотрите на детей. То есть, если вы передали агрессию к мужчинам, детям, то у вас она все равно будет к вам возвращаться. Поэтому, если ребенок, скажем так, агрессивно себя ведет, подавляет других, ревнивый или гордый, говоря простым языком, то значит, он уже агрессивен. Значит, вы его уже сделали таким. Значит, пока вы не измените характер своего ребенка, извините меня, у вас агрессия будет. Поэтому приводите себя в порядок и воспитывайте правильно ребенка. И вот если ребенок реально, у вас нормально себя чувствует, реально реагирует, нормально реагирует на конфликты, значит, у вас все нормально. Потому что наша эмоциональная составляющая – это прошлое наше, потомки, предки. Это наша составляющая по нашей жизни, и это наши дети. Сильнее всего на нас влияют дети. Поэтому посмотрите на своих детей, и сразу многое станет ясно. Если волос не упадет с головы человека без воли Бога, если все происходит по божественной воле, если человек инструмент в руках Божьих, если все происходит от Бога и плохое, и хорошее, то тогда где начинается и заканчивается человеческая воля? В чем тогда состоит свобода человека? Что такое свобода и воля человека? Ведь если в лоб рассматривать, то человек превращается в биоробота, в винтик, который выполняет приказы и все. И нет никакой свободы у человека. Делай, и все будет хорошо. Не послушайся, тебя уничтожат. И, соответственно, возникает неприятие происходящих событий, поклонение своей воле, своим желаниям и внутренняя борьба с Богом. Кто ответит на этот вопрос? Дело в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем занять всего две позиции. Позицию единобожника с троичным мышлением и позицию язычника с двоичным мышлением. В двоичном мышлении либо левое, либо правое. Либо божественная воля, либо человеческая. Божественная воля, если Бог всем управляет, то мы абсолютно не свободны, и тогда мы все должны принимать, как святые. И нас, в конце концов, ограбят, голыми оставят и так далее. Тогда нужно забыть о божественной воле и думать о человеческой, тогда ты защищен, но почему-то ты болеешь. Вот это логика язычника. Потому что там невозможно совместить две противоположности. Логика единобожника троичная. Она означает следующее. Есть божественная воля, Бог скрытый, непроявленный Творец. Есть человеческая воля, Творец проявленный. И есть Творец, который все это делает единым. Это и есть единым. Мы просто разделяем на проявленное и непроявленное. Есть Творец Абсолютный. Вот это и Святая Троица. И тогда в масштабах этой Святой Троицы вполне совмещаются две логики – божественная и человеческая. Это означает, что вот если человек смотрит вот так на листик, он говорит – либо корень, либо листик. Других вариантов нет. И он совершенно прав. А если он вот так смотрит, то он понимает, что вот здесь корень, а здесь листик. У корня своя логика, а у листика другая. Все идет от корня, но листик имеет свою личную жизнь. Один листик упал, другой растет, но все они из одного корня. Так вот, на внешнем уровне у нас есть свобода воли, а на внутреннем ее нет. Наша внутренняя свобода воли, корень наших желаний – это божественная энергия. Любое наше желание идет из божественного. А снаружи эта энергия божественная, она преломляется в нашей специфике индивидуальной. И одного желания святого, у другого желания преступника, в зависимости от его цели, направленности и характера его предков, поведения его предков. Но самое главное – это цель. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, если ты преступник, негодяй, кем бы ты ни был, но если ты устремляешься к Богу, тебе простится рано или поздно все. То есть все грехи будут сняты только одним – личным устремлением к Богу. И именно это утверждал Иисус Христос через несколько тысяч лет после Бхагавад-гиты. Что через любовь, через ощущение единства с Богом можно закрыть любой грех и можно выздороветь, потому что без этого любое нравственное поведение является неполным, недостаточным. В иудаизме главное – это нравственное поведение. В христианстве это нравственное поведение, имеющее главной целью любовь и единение с Богом. И причем на первом месте – любовь и единение с Богом. Поэтому апостол Павел чувствовал, насколько мощнее в плане приоритетов устремление к Богу, поэтому он так себя дистанцировал. Для меня благодать гораздо важнее, чем закон. Но это, так сказать, может быть, он имел в виду систему приоритетов, что главное – это любовь, а потом уже закон. А его последователи приняли очень просто. А зачем нам закон? Зачем нам средства? Выбросим средства. Главное – это цель. Вот схема. Ну а дальше, естественно, будут проблемы. Потому что когда диалектики нет, нет и развития. И любая религия, лишенная диалектики, лишенная соединения божественной и человеческой воли, начинает угасать. И религия, угасая, начинает отравлять светскую власть, которая угасает вместе с ней. Мы это все видим. Все логично, все закономерно. Вот тут еще был вопрос. Молодой человек пишет. Вот вы пишете, что Бог – это душа Вселенной. А если много Вселенных, что ж тогда делать? Дело в том, что если посмотрим на нашу Вселенную, мы замечаем один принцип. Все всегда идет из точки. Любой процесс циклический. Все квантовано, все идет циклами во Вселенной. И день сменяется ночью. И если мы посмотрим жизнь, зерно становится деревом, дерево рождает зерно, умирает, и зерно опять рождает дерево. Везде цикличность процесса, квантованность, повторяемость. Почему? Потому что любой цикл, любой процесс повторяет схему возникновения Вселенной. Она должна возникнуть из точки. Поэтому если существует много Вселенных, они тоже возникли из точки. И также есть общее, единое что-то над ними. Поэтому одна Вселенная или их очень много не имеет значения. Но любой принцип исходит из закона Вселенной. Все едино. А единое – это одно единое целое. То есть это Творец, который объединяет все и рождает все. И дальше одна Вселенная или их несколько – это вопрос не принципиальный. Нужно просто четко понять, что не может что-то родиться из трех точек одновременно. Поэтому, когда говорят о том, что идея большого взрыва во Вселенной, то это близко к правде. Но дело в том, что это поверхностное восприятие. Потому что, так сказать, Вселенная возникла из точки, но эта точка была на тонком плане. А потом на тонком плане эта точка, она реализуется, может быть, как много точек на внешнем плане. Ведь сначала у нас была какая теория Вселенной, помните? Теория стационарной Вселенной. Материя, еще в школе нас учили, школьников, материя вечна, неуничтожима, она всегда была, есть и будет. То есть теория стационарной Вселенной. Материю никто не создавал. Все, вот она была, есть и будет. Вот была схема, которая в советское время, в 60-х, 50-х годах проповедовалась. Хотя в 30-х годах уже было открыто доплерово смещение. Что Вселенная разбегается, раздувается. Значит, уже процесс чего-то был. Потом все было заменено идеей большого взрыва. Взорвалась в точке Вселенная, сейчас разбегается. Потом заметили, что Вселенная не разбегается, а раздувается в каждой своей точке. Вопрос. Если она раздувается, значит, гипотеза большого взрыва-то не работает. Потом Барцумян предложил теорию нестационарной Вселенной. И в этом плане, я считаю, он ближе всего к истине. Потому что если есть две стрелы времени, что дальше получается? что энергия идет как бы остывающая Вселенная, как мы приняли, теория остывающей Вселенной, это теория большой взрыв, нагревается, а потом постепенно стрела времени идет, энергия уменьшается, остывает, энтропия. А если принять обратную стрелу времени, то мы должны принять, так сказать, простую идею о том, что энергия притекает во Вселенную, и эта энергия, не просто энергия, а притекает время, потому что энергия – это есть время. Это есть разница потенциала временных. Значит, время притекает и создает пространство во Вселенной. И откуда время притекает, через что оно притекает, знаете? Через центр галактик. Поэтому галактики разбегаются друг от друга. В центр галактик рождается новое время, пространство и материя. Поэтому галактика, вращаясь, выбрасывает новые, видите, спиралевидные галактики и так далее. Это есть результат выброса вещества. Откуда оно берется? Вещество берется из времени. Самые мощные выбросы времени и пространства идут в галактиках, поэтому они разбегаются. Менее мощные идут в звездах, поэтому они горят. И еще более, так сказать, меньше происходит в планетах. То есть в каждой планете, в центре ее, идет формирование пространства и вещества. Поэтому наша Земля расширяется. Ведь, когда начали сопоставлять континенты, выяснилось, что они совпадают не только по линии Атлантики, но по линии всех океанов. То есть, если уменьшить Землю там в несколько раз, то все континенты идеально соединятся друг с другом. Вывод какой? Вывод простой. Земля расширяется, и в ней постоянно возникает новая масса вещества, и пространство в том числе. Дальше. Вода не упала с облаков, а вода появилась из Земли. Земля создает воду. Вода из Земли приходит. И доказательство элементарное. Кто-то был в Новом Афоне в Абхазии? Там на вершине горы Афонской бьет родник. Где скопилась дождевая вода? Это означает, что вода выдавливается из земли. А когда делают скважины, 120 атмосфер. Вот попробуйте туда дождевую воду закачайте, когда 120 атмосфер, она прет оттуда. Понятно, что вода и все это создается в земле. То есть земля создает все. В это трудно поверить, но все новые вещества, так сказать, элементы и прочее формируются в центре Земли, потому что там идет постоянный процесс создания нового вещества, пространства и времени. И это все вполне логично, если мы примем только, так сказать, гипотезу об обратной стреле времени. Обратная стрела времени работает как в живых организмах, и мы это видим четко. Это называется психический процесс, предваряет физический. Но она работает во Вселенной, обратная стрела времени. И только этим можно объяснить процесс, почему светят звезды, почему Земля увеличивается и почему Вселенная раздувается. Кстати, еще знаете, чем можно объяснить? Вот если яблоко упадет с дерева, что с ним будет? Кто скажет? Да. Оно упадет на землю, правильно? Если оторвется от дерева. Если вы подходите к яблоне и видите, что оторвалось яблоко, вы можете быть уверены, что оно упадет? Почему? Потому что вы знаете закон тяготения, правильно? А что такое закон, знаете? Это связь причины и следствия. Это информация. Значит, информация первична, а физическое событие вторично. Если Вселенная живет по законам, которые мы познаем, значит, информация первична, а физическое событие вторично. Если бы не было закона во Вселенной, она бы развивалась как угодно. Сегодня одно, завтра другое. Тогда мы могли бы говорить о первичности материальных процессов. Но мы на самом деле видим четкую картину, достаточно логичную, стройную. И Вселенная весьма упорядочена. Вселенная развивается по законам, которых мы можем не знать, но эти законы есть. А закон – это есть духовный аспект, информационный. Поэтому, просто наблюдая за Вселенной, мы обязаны прийти к выводу, что духовное во Вселенной первично, а физическое вторично. Вот это и есть обратная стрела времени, в конечном счете. И тогда мы должны признать, опять же, что есть два процесса во Вселенной. Время течет в двух направлениях. И именно поэтому материя движется, Вселенная развивается. Значит, духовное и материальное равнозначны. Поэтому идеализм и материализм – это проявление одного и того же процесса. Наука и религия – это проявление одного и того же процесса. Религия говорит об одной стреле времени, наука говорит о другой. Любовь подразумевает и то, и другое. Любящий человек, он и духовен, и материален одновременно. А если любви мало, человек выбирает что? Быть духовным или материальным. Если единого Божия нет, человек выбирает что? Либо деньги – это плохо, либо деньги – это хорошо. И потом те, кто считает, что деньги – это плохо, начинают страдать, корчиться, мучиться. А те, кто считает, что деньги хорошо, процветают, радуются и благоденствуют. Но потом эти умирают, а те начинают оживать. И это мы все наблюдаем. Когда Россия начнет жить по законам любви и по законам Единобожия, когда плохое и хорошее перестанут иметь такую значимость, а все это будет игрой. И что такое плохое? Это недостаток любви, это недостаток воспитания. Когда человек становится преступником? Тогда, когда он слишком привязан. Ты слишком привязан к миру, ты должен оборвать все связи. Ты должен стать преступником, который ни от чего не зависит. Значит, для того, чтобы не было преступников, что нужно? Нужно не в тюрьму их сажать, а нужно научиться преодолевать первую фазу преступности, привязанность к этому миру. Как преодолеть привязанность к этому миру? Устремление к Богу и непрерывное ощущение любви в душе. Если мы это соблюдаем, то тогда понятие зла исчезает. Понятие добра исчезает также. Есть понятие счастья, разумности, божественной воли и проживания в этом мире. В спектакле нет добра и зла. На поверхности есть, внутри есть игра. И истинный единобожник, у него нет черного и белого цвета. Он понимает относительность всего. И поэтому любая ситуация работает на любовь. А у язычника ситуация работает на хорошо или на плохо. Поэтому, поскольку именно в постхристианском мире тема поклонения добру, Бог – это только добро, очень сильное, именно в христианстве есть сатанинские церкви. Что такое сатанизм? Это торжество разрушения. Вот ни в одной религии нет сатанинских сект или церквей, а в христианстве есть. Вот я слышал, ну, в Америке, понятно, сатанинская церковь – это нормально, а в Словении сатанист стал министром культуры. Вот к чему мы приходим. Вот отсутствие диалектики, отсутствие любви. Поэтому давайте еще раз спасем цивилизацию через правильное отношение к тому, что происходит. Все есть любовь, любая ситуация работает на любовь. Значит, если нам хорошо, мы должны устремляться к Богу. Если нам плохо, мы должны еще сильнее устремляться к Богу. Когда мы понимаем, что все работает на любовь, тогда мы перестаем зависеть от своих привязанностей. Прошу. Хорошо. Вот смотрите, что получается. Язычник поклоняется добру. Добро – это привязанность. Чем сильнее он поклоняется привязанности, чем сильнее в его душе агрессия становится, и он становится преступником, начинает рвать эти привязанности. Поэтому поклонение добру неизбежно приводит к тому, что человек начинает поклоняться злу. Поэтому нужно не поклоняться добру, нужно поклоняться Богу. Человек поклоняется тому, что он видит вокруг себя, как правило. Значит, если он хочет добро и стремится к добру и поклоняется ему, он будет поклоняться злу. А если он видит божественную волю, ощущает ее во всем, он будет поклоняться Богу и не будет зависеть от добра и зла. Вот логика. Кстати, по поводу записки насчет того, что, так сказать, теоретически, в принципе, мы уже подходим к тому, что теоретически мы где-то более-менее все оформили. Даже, видите, знак уже дают, что, да, теория уже, так сказать... Значит, что дальше? Дальше, наконец-то, начнется практика. То есть, я думаю, что когда уже все понятно, остается вопрос, как это все реализовать быстрее и, так сказать, как изменения сделать глубиннее, масштабнее и не затягивать с этим процессом. Потому что, что бы там генетики ни говорили, но, по моим ощущениям, времени у нас 4-5 лет, чтобы привести себя в порядок. Значит, вывод какой? На перерыве. Ощущение того, что понятия добра и зла являются относительными. А чувство любви является вечностью. И Божественная воля каждую долю секунды присутствует везде, и в нас, и вокруг. Вот это ощущение желательно удержать. 40 минут. В принципе, если вы заметили, то схема нашей работы стала меняться за эти годы. Как раньше было? Раньше человек приходил, я смотрел его поле, начинал ему объяснять. У человека были вот такие глаза, он, держась за стенку, отползал от меня, уползал. Потом его выгибало, ломало и так далее. Я понял, что надо жалеть людей. И тогда я решил написать книжку, чтобы более-менее объяснить, чтобы человек был подготовлен, как инструкция. Потому что просто человек менялся. Причем я говорил те вещи, в принципе, которые говорит религия. Но, наверное, религия, так сказать, совсем забыла о сути вещей, потому что я говорил именно о сути, о том, что если человек не простит, то он не выздоровеет. Об этом же говорит религия. Но в религии прощение только для того, чтобы блага получить. А здесь прощение для того, чтобы душу привести в порядок. В принципе, вот, когда мне спрашивали, а как вот помочь человеку, чтобы он научился прощать? Я там уже 10, 15, 20 пунктов. Там один из таких аргументов очень весомых. Я говорю, что такое обида? Обида, загнанная внутрь, это обида уже на Бога, потому что мы общаемся снаружи с людьми, а внутри с Богом. Обида есть пожелание смерти кому-то, внутреннее. Когда вы желаете смерти Богу, для здоровья это как минимум неважно будет. Это будет как минимум серьезная проблема со здоровьем, потому что ненависть к Богу – это смертельная ситуация. Так вот, непрощенная обида – это есть желание убить Бога. Дальше делайте вывод. Поэтому, если вы реально не преодолеваете корни обид, то тогда у вас будут серьезные проблемы. И когда человек понимает, что обида, которая сидит, каждую долю секунды – это агрессия, тогда он начинает понимать, что нужно ее сначала остановить раскаянием, потом покаянием надо меняться, и измениться надо так, чтобы вырвать корни обид. А в конце концов мы приходим к тому, что корни обиды – это привязанность. И вот я сначала я просто это объяснял, потом написал книжку, чтобы человек легче все это воспринимал. Потом я стал пользоваться широко терминологией религиозной, потому что я потом увидел, что все, что написано в Библии, четко совпадает с моими исследованиями. Вот. И в конечном счете проходили годы, и я видел, как реальная информация работает, как человек меняется. Я единственное не понимал, почему, если стоит человеку понять, у него проходит тяжелейшее заболевание. И только тогда, когда я понял, что есть обратная стрела времени, что именно высшая энергия течет. Самая первая энергия не снаружи, эта энергия вторичная. Первичная энергия идет на тонком плане, и она взаимодействует с нашей душой. Поэтому, когда мы меняем отношение к миру, то мы меняем энергетические потоки, и может произойти все, что угодно. Вот я объяснял ситуацию, когда вот сидит монах там буддийский в кипятке, чан с кипятком, мимо проходят люди, дают ему креветки, он ее креветку берет к себе, водичку, потом вареную креветку возвращает, люди ее едят. Наука это объяснить не может. По науке 42 градуса, белок сворачивается и так далее. Почему здесь он живет? Потому что у него активность вот этой, так сказать, первичной энергии выше, чем вторичной. То есть он внутренне и душой настроился, что эта вода не холодная, не горячая. И он перестает от нее зависеть. То есть все чудеса, которые мы у людей наблюдаем, связаны именно с тем, что он, так сказать, активизирует свою главную энергетику, и на второй план отходит вторичная энергетика. И когда это понимаешь, начинается трансформация, любые чудеса в конечном счете. А почему именно с религией связаны чудеса? Потому что религия как раз говорит о том, что первично вот это стрела времени, которая идет с высших планов. На самом деле это так и есть. Так вот, если раньше я очень долго объяснял каждому человеку, потом пользовался религиозными терминами, потом я на каждом семинаре каждую записку усердно читал, каждому за руку, можно сказать, вел, объяснял, то потом, по мере того, как все стало обобщаться, я говорю, послушайте, можно читать все записки, а можно понять общий принцип. Вот мне сегодня подошли и спросили, у женщины клаустрофобия бешеная, не просто самолет, на море боится купаться. Клаустрофобия, я объяснял, это гордыня. Когда начинает я клинить на, так сказать, с инстинкте самосохранения, ты начинаешь всего бояться. Ну, это понятно, логика. А когда клинит на инстинкте самосохранения? Когда привязанность вспыхивает? А вспыхивает привязанность, когда отрекаешься от любви. Аборт сделала, от любви к любимому человеку отреклась, в петлю полезла, возненавидела кого-то, сказать, родителей перестала уважать. А потом начинает через несколько лет все это вылезать. Так вот, здесь я посмотрел, очень мощная и такая масштабная, обычно у человека, как бы он ни крутил, все-таки вот такой полной масштабности не присутствует. Мне стало интересно, почему это такая глубина залегания? Ответ очень простой. Она на детей скинула уже тему гордыни, поэтому уже с детей идет этот страх панический, и она боится, начинает бояться всего. То есть механизм простой. Если неизлечимое заболевание у человека, то, как правило, оно связано с потомками. Сбросил на потомков. И я все это объясняю, и многие уже это все начинают понимать, разбираться. И вот последние как раз годы у меня что получается? Я уже не столько объясняю, сколько разбираю, почему не получилось. То есть если раньше я объяснял, почему человек заболел, как выздороветь и так далее, то сейчас почему человек заболел, уже знают. Как выздороветь, знают. Как работать, знают. Остается только один вопрос. Почему не получается? И в каких аспектах? Все, я только говорю, вот не получилось здесь, не получилось здесь, вот так и так. А все остальное уже работает. И вот в этом плане, как говорится, моя мечта о том, что я стану ненужным, она начинает сбываться. Но правда, если человек не хочет меняться, если он сохраняет свою корыстность, если человек прощать не научился, то здесь бисер метать бесполезно. Тут подразумевается, если человек хочет реально что-то в себе изменить, он должен научиться жертвовать, он должен преодолеть свою корысть, он должен научиться терять, он должен любовь поставить на первое место, и вот тогда начнутся изменения. У кого тяжелее, у кого легче, но они начнутся. Поэтому я думаю, что в дальнейшем наше общение будет таким. Все пришли, все проблемы решили. И остается... А есть у кого-то хоть какой-то нерешенный вопрос? Кто-то я, ну давайте... Так что, что вы думаете по поводу плода нони с острова Таити и сока из него, который нам поставляет американская компания? Считают, что это панацея, повышает иммунитет, энергию и так далее. Понимаете, я этот сок смотрел, или все, что связано с Америкой, плохо. Сок нони, какой-то там на Гавайях, говорят. Но вы знаете, дело в том, что любое лекарство, оно, в принципе, для чего нужно? Оно либо перебрасывает энергетику тонкую на внешнюю, или в лучшем случае как-то более-менее гармонизирует душу, то, что называется. Если здесь смотреть, классическое, все, что идет из Америки, это мощный поверхностный. Вот когда я критикую, скажем, протестантство, это не означает, что оно плохое. Прекрасные люди, очень нравственные, очень щедрые и заботятся, все прекрасно, но только божественной логики нет. А так все хорошо, понимаете? Поэтому то же самое. Все, что идет из Америки, прекрасно, эффект, все. Но только поверхностно. У меня друг еще лет 15 назад, он говорит, у меня, говорит, бронхит не проходил. Я, говорит, попробовал американские таблетки, бронхит прошел. Все шикарно, говорит. Но потом мне сказали, что легкие распадаться начинают от этого лекарства. Поэтому, ну, вроде бы эффекта всегда будет, но последствия эффекта – это вопрос. Поэтому пробовал лечить свою собаку. У меня американская собака. Прошли шишки на теле. Но еще раз говорю, внешние аспекты. Дело в том, что есть различные... Вот мне задали вопрос, скольким людям вы помогли? Скольких людей вы вылечили? Я говорю, а что вы подразумеваете под словом «вылечил»? Если на физическом уровне – это одно, а если помощь душе – это другое. Так вот, лечение подразумевает несколько уровней. Лечение тела, когда шишки могут пройти. Лечение духа, когда не только шишки пройдут, но и, так сказать, судьба более-менее выровняется. Лечение души, когда человек станет нравственным и любящим. Если, так сказать, лекарство направлено в основном на тело, то как бы оно ни хорошо не действовало, лекарство, оно будет в какой-то степени ущемлять душу. Значит, мы выиграем в тактике и проиграем в стратегии. Поэтому, если ты умираешь сегодня, то такое лекарство, которое тебя вытягивает, хорошо. Но если ты принимаешь, когда у тебя какие-то несложные проблемы, то ты просто убиваешь свое будущее. Все зависит от точки приложения. Невозможно сказать, плохо или хорошо. Я еще раз подчеркиваю. Только для язычника есть что-то изначально плохое, изначально хорошее. Для единобожника это точка приложения, размер, масштаб, время и прочее, прочее. Когда все эти правила соблюдаются, тогда легко понять. Но опять же, я с большей симпатией отношусь к любым лекарственным, сказать, травам. И любое лекарство, которое сделано из натуральных трав, оно, как говорится, имеет право называться лекарством. А все, что является химией, всегда был против, никогда не хотел эти таблетки принимать, потому что всегда чувствовал, там нечто совершенно другое. И сейчас уже ученые говорят о том, что химическая формула по энергетике отличается от естественной. Вот я всегда говорил о том, что спирт, самогон из картошки – это агрессивный, а самогон из пшеницы – это нормальный. О том, что спирт, формула одна – C2H5OH. Но есть разные моменты. Я в молодости это я не был пьяницей, как Жерар Депардье. Я был еще круче. Вот. Так вот, я перепробовал алкоголь, я четко понял, что водка водки рознь, хотя формула одна. А потом уже ученые написали. А потом я услышал, что «Голос Америки», там, помните, когда нам рекомендовали, как из картофеля гнать самогон, самый агрессивный самогон именно из картофеля, хотя формула одна и та же. Поэтому вся эта химия, за этой формулой прячется информация со всеми вытекающими. Поэтому ГМО-продукт тоже вроде бы практически тот же самый, но там информация несколько другая. О чем я? Гербалайф, кровь превращается в воду, как мне одна женщина сказала. Увлекалась чисткой, в конечном счете проблемы. Поэтому ориентируйтесь, есть лекарства из Китая, из Индии, уж если на то пошло, это более-менее. Американским я никогда не доверял и сейчас продолжаю не доверять. Эффект может быть внешний, да. Швейцария. Я тоже думаю, что Швейцария недалеко ушла от Америки. Дело в том, что чем больше мы ориентируемся на пищевые добавки, витамины, лекарства, тем меньше мы ориентируемся на свою энергетику. Медицина говорит, что болезнь от падения иммунной системы. Если у вас нет энергии, бесполезно. Если человек теряет энергию, чем его не лечить, толку-то не будет, вот в чем дело. Я с корейцем общался, у которого отец просто уникальный, написал человек, он видел будущее. Он за год до своей смерти сказал, я скоро умру. Собрал все вещи, продал в Абхазии дом, уехал, через год умер. Он потрясающе лечил, так сказать, иглоукалывание. Вот его сын сказал, я, говорит, берусь за многие болезни, раковых я никогда не беру. Опухоль начинает очень быстро расти. Почему? Потому что восстанавливается и через уголками внешняя энергетика, а внутренняя, наоборот, начинает страдать. Если внутренней энергетики нет, любви нет, то тогда вытягиваешь на внешнем уровне, получается еще хуже, последствия дает. Поэтому можно, сказать, оценивать лекарства, лекарственные травы, но еще раз хочу сказать, если у вас энергетика внутренняя пошла нормальная, вот как ребенку, зачем ребенку лекарства? У него хорошая энергетика. Его не трави пищей некачественной, регулярно соблюдая элементарные нормы, так сказать, поведения и питания, ребенок счастлив и здоров. То же самое. Если у нас высокая энергетика, зачем увлекаться всякими добавками, травами и так далее? Тем более все знают, скажем, человек, проблемы со щитовидкой. Можно просто ревность снять, отпустить проблему, постараться изменить характер, и проблем не будет. Вот тут мне человек записку написал, у него щитовидка была в 3 раза выше нормы. За несколько лет пришла в норму. Проблемы остались еще с характером, но физически он уже преодолел. А что делает другой человек? Он начинает, вот с пациенткой общался, проблемы со щитовидкой, пришла, говорит, ой, да у вас не слабо она работает, надо гормонально поддержать. Поддержали гормонально, через 3 месяца обследуются узлы, ой, да у вас узлы, надо поддержать, оттяпать узлы, потому что могут стать раковыми. Вот логика, сначала гормоны, потом либо человек всю жизнь на гормонах сидит, потому что организм не вырез, свои просто не производит. Поэтому любое лекарство – это замещение ваших функций. Вы начинаете увлекаться какими-то добавками, а потом организм перестает все вырабатывать. И весной, когда организма ничего нет, никаких витаминов, ничего, что делает организм? Он интуитивно переходит на высшие планы и синтезирует сам свой витамин. Но нам же говорят, весной мало витаминов, надо подпитаться. Мы глотаем эти витамины, забиваем внутреннюю энергетику, а потом удивляемся, почему у нас проблемы. Потому что вся современная медицина игнорирует понятие тонких энергий, любви, души. И она работает только на внешнем уровне. И чем лучше внешний уровень, тем хуже будет с вашей тонкой энергетикой. Поэтому если следовать современной медицине, то хорошо, плотно, много есть, это же укрепляет тело, это хорошо. Мне в детстве говорили, много ешь, будешь крепкий и здоровый. А вот получается, что здоровье дает голодание. Вот возьмите современную медицину и попробуйте, пускай попробует современная медицина, объяснит, почему на сухой голодовке пережигается, проходит вся болезнь. Человек не пьет воду, он должен отравление получить, почки там должны перестать работать. Человек не ест, он должен умереть, он должен, так сказать, быть истощен и умереть. И так многие умирают, когда они в состоянии нервного стресса. А если в душе радость, идет обратный эффект. И получается, что человек выздоравливает, если он голодает на фоне радости, и умирает, когда он голодает на фоне страха или уныния. Может это объяснить медицина? Бесполезно. Для медицины понятие энергия и душа пока еще очень вещи абстрактны. Перед последними 2 семинарами у меня ломалась техника и были проблемы со здоровьем. Это мне задали вопрос, я смотрел на почту. У всех чистка, когда идут на семинар. А вы подумали об онлайнерцах? Что же с ними будет? То же самое. Так же ломает, так же чистка идет. Но еще раз хочу сказать, все эти чистки боятся. Что такое чистка? Это очищение вашего будущего. Потому что природа устроена так, что из души, если проблемы с душой, со сверхстратегией, то оттуда грязь вылетает, и начинает страдать судьба, тело. Вы мучаетесь, ваша душа очищается, и вы восстанавливаете свое будущее. Что делает современная медицина и современные целители? Они делают обратное. Они всю грязь выгребают из тела, из духа и забрасывают назад в душу. То есть современная медицина убивает будущее, говоря простым языком. Поэтому, если у вас чистка началась, это хорошо, значит, свет в конце тоннеля появился. Поэтому нужно не бояться чистки, а нужно входить в то состояние, где она просто пройдет легче. Пост, диета, молитва, отрешенность. Невестка попала в автомобильную аварию. В настоящее время внук, которому около 4 лет, писается ночью и днем иногда спит. Если возможно, скажите, в чем дело. Так я все время повторяю, что значит ребенок писается? Программа самоуничтожения. Откуда идет программа самоуничтожения? Из-за неумения пройти стрессовую ситуацию. Если писается, проблема с мочеполовой, это неумение пройти стрессовую ситуацию в отношениях с близким человеком. Это или ненависть, или, сказать, обида долгая, или уныние. Значит, матери и бабке нужно, соответственно, пройти эти периоды жизни, привести в порядок свое, сказать, отношение к ближнему. Это же элементарно. Сколько у меня, сказать, случаев было, когда мать приходит, ну, рез и все, и буквально за несколько минут я что-то объясняю, потом, говорит, все прошло. У ребенка программа самоуничтожения. У него может болеть живот, может быть, и норез, может быть, головные боли. когда программа самоуничтожения очень сильная, добавляются еще травмы, ну и так далее, и так далее. Опухоли, переломы. А вот, прозвучала фраза, не надо больше ездить на семинары, ведь Лазарев уже все сказал. Я уже все сказал, теперь буду все делать. Нам остается перейти к практике. А вот мне тут прислали анекдоты. Черти внимательно осмотрели душу, затем вежливо вернули ее обратно и побежали мыть руки. Это, наверное, анекдот про наших про наших чиновников. Да. Вот женщина пишет о том, что с одним долгие отношения, возможность завести семью и детей, но остывающее чувство. А с другим ощущение влюбленности, но он не хочет ни семьи, ни детей, потому что пока еще молод. Знаю, что на все воля Божия, но боюсь сделать неправильный вывод между стабильностью и влюбленностью, которая может ни к чему не привести. Потому что как и так далее. А, потому что ни к чему не привести. Чувствую, что все это неправильно как-то. Еще раз извините за длинное письмо. Если можно, подскажите, что в таком случае делать. Как вы считаете, куда пойти? Дело в том, что чувство влюбленности ее не покинет. Чувство влюбленности она не потеряет. А вот мужа и детей она может потерять, если будет бегать за чувством влюбленности. Сегодня одно чувство влюбленности, завтра другое. А мужичок на дороге не часто валяется. Поэтому логика простая. А потом, если вот у нее такая ситуация любовного треугольника, значит, у нее привязанность повышенная. А когда у женщины привязанность повышенная, выходить замуж за любимого человека ей смертельно опасно, и дети у нее могут родиться больными. Потому что ее привязанность будет увеличиваться, там будет не любовь, а привязанность. Поэтому чем сильнее у женщины привязанность в душе, тем, сказать, больше муж должен быть другом и порядочным человеком, которого она уважает, чем она его любит, сексуальное чувство к нему испытывает. Поэтому я всегда говорил, самые лучшие браки тогда, когда супруги являются друзьями, в первую очередь, ощущение уважения и дружбы, а потом уже все сексуальные дела. Вот логика. А так чувство влюбленности. Я понимаю, если бы он умолял, я, так сказать, хочу от тебя детей, женюсь, и чувство влюбленности. Если человек не хочет детей, она влюблена и думает, кого? Извините меня. Чувство влюбленности, на самом деле, это ваша страсть, это ваша похотливость. Вы выбираете между похотливостью и детьми. Вот сейчас все современные женщины в основном выбирают похотливость. Как они ее выбирают? Активные половые связи до замужества, сказать, предохранение постоянное, где импульс идет на получение удовольствия и отрицание от детей. Дальше постоянные претензии к мужчинам. Дальше увлечение алкоголем для женщины очень опасно. Алкоголь, сказать, постоянная боевая раскраска, когда женщина постоянно красиво, подчеркнуто, одевается, красится. Это тоже концентрация на чем? На привязанности, на сексе. Чем это все дело кончается? В ней в подсознании формируется очень мощная привязанность. Через похотливость, через увлечение едой, сексом и так далее. А потом она уже не может понять, почему. Что она любит того, кто ее не любит, и наоборот. А потому что для того, чтобы у нее, если она хочет детей, у нее не должно быть наслаждение сексуального. У нее чувство влюбленности должно либо постоянно обламываться, либо чувство влюбленности должно внешне исчезнуть, а превратиться в чувство дружбы. Так вот здесь конкретно, вот если посмотреть эту женщину, то сохранение любви на уровне тела плюс, уровне духа плюс, душа три креста. Что это означает? Боль от любимого человека она не перенесет. Боль она от кого перенесет? От нелюбимого. Значит, муж может ее рихтовать, а если любимый человек ее рихтанет, она не выдержит, детей не будет. Значит, дети могут у нее здоровые появиться только от нелюбимого, как ни странно, внешне. Хотя на самом деле это еще вопрос. Сколько я смотрел женщин, именно страстных и привязчивых, она считает, что мужа не любит, а внутри там наоборот любовь. А привязывается к тому, у кого любви нет. И часто женщины спрашивают, вот к мужу чувства остыли, а такая бешеная любовь другому появилась. И говорит, это не любовь. Это страсть, которую вы должны преодолеть и превратить ее в любовь. От чувства отказываться нельзя, но становиться рабом похотливости тоже нельзя. Так. А вот здесь по поводу вина женщина спрашивала. Тут мне подарили вино. возле Анапы, сейчас французы выкупили территории, делают виноградники. Но дело в чем? Дело в том, что крепость вина и красного, и белого 13 градусов. Вино, которое раньше делали, которое могло испортиться через полгода, через год, вот грузинские вина всегда выдерживались, они были великолепного качества. У них через пару месяцев появлялся осадок естественный. Они, так сказать, ординарка хранилась около года. Если не продали в течение года, все, вино можно выливать. Но это было настоящее вино, и крепость была 9-11,5 градусов сухого вина. Это было великолепное вино. Сейчас, поскольку транснациональные корпорации управляют миром, а принадлежат они банкам, то сейчас любой продукт должен храниться вечно. Но чем более вечно, ближе к вечности продукт, тем быстрее загибается тот, кто его употребляет. Так вот, все вина сейчас, вот я когда смотрю, выезжаю за границу, я когда смотрю на прилавки, это у меня сложное чувство. Когда сухое вино 15 градусов, да там уже вина-то не осталось. Там, так сказать, спирт, консерванты и все что угодно. Это яд фактически. Вино нормальное должно быть до 12 градусов. 12,5, с моей точки зрения, а 13-14, ну, извините меня, это уже не вино, а алкогольный напиток. То есть человек, который пьет, может стать алкоголиком. Вот нормальное сухое вино человек может пить сколько угодно, алкоголиком никогда не станет. В районах, где было виноделие, никогда алкоголиков не было. Потому что пили натуральное вино. А натуральное вино, сказать, даже если оно вообще домашнее, 7 градусов. А нормы, которые всегда выдерживались, 9-11. А сейчас делают 13-15. И от стакана такого вина, во-первых, у вас будет болеть голова, во-вторых, проблемы будут с почками, и много его пить нельзя. Поэтому нам официально продают яд. Только потому, что этот яд может храниться 10 лет, и ничего с ним не будет. Это особенность нынешней экономики, да. 7 градусов, ну, значит, там консервантами... Они либо спиртом, либо консервантами его глушат. Ну, газированная и газация – это естественное. Вы знаете, почему газированные вина могут быть меньше градусов. Почему шампанское всегда 11 градусов? Потому что газ – это кислота, это природный консервант. В этом плане белые вина, они более кислые, и поэтому их температура обычно, в смысле градус, у белых вин ниже. Если красное вино, скажем, 12, то белое 10-11, и оно выживает. Когда белое вино делают 13-14 градусов, еще раз говорю, это вино не удовольствие дает, а опьянение, оно глушит голову. Достаточно быстро можно стать алкоголиком. В современной промышленности выгодно человеку убить вкус и превратить его в алкоголика, в потребителя. Настоящий потребитель – это алкоголик. Настоящий потребитель, сказать, различной индустрии выглядит так. Развратник, алкоголик, жадина и тупица. Вот это то... Каким должен быть современный потребитель? То есть хорошего вина вообще? Да, хорошего вина практически не купить. К сожалению, это факт. Даже кубанские вина делают, кстати, где-то 11-12 градусов, но качество пока такое, что глаза на лоб вылезают. Заталкиваешь его, оно вылезает назад. Но хотя бы успокаиваешь тем, что оно натуральное. Абхазские вина, я прошу прощения, делаются из молдавского сырья и неизвестно какого. Поэтому абхазские вина, которые продаются по 300 рублей, если там есть виноград абхазский, то минимум. Но это понятно, это то же самое, что все остальное. Поэтому с винами пейте минеральную воду. А я вам скажу, сейчас такое вот, я посмотрел, действительно, если раскачка пойдет вот так, как она сейчас начинается, то в первую очередь нужно с едой разбираться и с алкоголем. То есть до лета желательно минимизировать. В последнее время я замечаю, я меньше стал есть и ощущение переедания. Потому что именно переедание алкоголя не закрывает возможность активности тонкой энергии. Поэтому весной лучше забыть о плотной еде, об алкоголе. Так что давайте разговор о виноделии перенесем на июнь. Кстати, по поводу... А вот мне понравилась передача была телевизионная. Об информационном обработке. Вот в Израиле, еще раз говорю, кто-то чихнет, об этом тут же говорят. В августе в августе 2012-го, что ли, или прошлого, или этого года, во время землетрясения в Турции погибло 100 тысяч человек. И об этом ни слова. А в Израиле троих убьют, уже весь мир шумит, писает кипятком и умирают. Как это так, что... Вот как работает, так сказать, информация. По поводу того, по поводу католической и протестантской религии. В Швеции в основном протестантская, насколько я понимаю. Официальная статистика. В Швеции 90% людей кремируют. Из них 45% не забирают урны. Никому, нас же сожгли, а что? Кому он нужен? Вот представляете? То есть, когда погибает общество? Общество, перед тем, как погибает общество, погибает семья. Семья погибает, когда ослабевают теплые чувства между людьми. А чувства между людьми теплые, сказать, разрушаются тогда, когда нет энергии. А энергии нет, когда нет любви. Поэтому то, что сейчас творится в Швеции, распад семей и так далее, это выглядит страшно, но не настолько. А вот просто вдумайтесь, что половина тех, кто отдал покойника на кремацию, не приходят за урны. Это, не, вот это гораздо страшнее, чем любая атомная война. Вот это уже точка невозврата, судя по всему, пройдена. По поводу фразы «восстанут мертвые из гробов». Ну, понимаете, главная проблема трактовки религиозных книг, священных книг, в том, что божественная логика, она внутри. Это логика смысла, содержания. Ее нужно переводить, ее нужно понимать. Когда мы божественную логику берем и просто тупо переносим на поверхностный уровень, начинается Бог знает что. Так вот, не могут мертвые взять гробы и вылезти с крышками. Ну, простите меня. А, сказать, весь смысл, что такое воскрешение? Что такое воскрешение человека? Это тот человек, который был, опять вернулся. Что такое воскресение человека? Это воскресение его души. Это поднятие всех его всей накопленной информации, которая у него была, по прошлым жизням, по родительской карме. Это что означает? Это означает, что время сжимается в точку. И подводится сальдо всему тому, что ты сделал. В каком случае твое прошлое сжимается в одну точку? Когда идет очень высокая интенсивность энергии. Когда у человека высокая интенсивность энергии? Перед смертью. Поэтому перед смертью у человека вся жизнь прокручивается за одну секунду. Причем прокручивается, знаете как? Не с детства в будущее, а из будущего в детство. Знаете почему? Потому что когда человек умирает, он переключается на божественную логику, а там-то информация обратно течет. Почему на Востоке пишут справа налево? Там логика, так сказать, высших уровней. А на Западе слева направо. Вот она, наука и религия. Мышление восточного человека религиозно. Потому что там сначала дух, а потом материя. Мышление западного человека атеистично. Там сначала материя, поэтому сначала слева направо пишут. Сначала торжество левого полушария, потом право. Так вот, когда мы умираем, у нас идет выброс энергии. Почему в индийской философии пишется, что очень важно правильно умереть, правильно принять свою смерть? Кстати, в православии то же самое. То есть правильное умирание позволяет очистить душу. Но в индийской философии там, поскольку конкретно сказано для будущей жизни, в православии думали, ай, в рай попадешь. Хотя, почему, вы знаете, почему инкарнацию это отрицают? Потому что тогда миссия спасения Христа не работает. Потому что если ты нагрешил в прошлой жизни, в этой ты должен, сказать, этот грех снять, то что дальше делать? По этому же поводу священники отрицали семейную карму. Если твои родители нагрешили, ты поэтому болеешь. Как священник снимет грехи с тебя? Или заодно с родителей через тебя? Не работает. Священник-то снимается с одного человека грехи. Значит, если есть родительская карма, священник грех-то снять не может. Значит, что нужно? Отрицать семейную, сказать, семейный грех. И долго отрицали, и только последние годы стали об этом поговаривать. Вот Осипов, преподаватель Академии, он уже говорит, да, есть родовой грех, и как бы эту тенденцию пытается сейчас все-таки как-то признать. Хотя она в какой-то степени противоречит главной идее с прощению грехов. Но по факту надо же в конце концов признавать очевидное. Так вот, воскресение людей, воскресение, Когда оно бывает? Перед смертью. Значит, если мы говорим о всеобщем воскресении, оно может произойти перед всеобщей гибелью цивилизации, которая сейчас к нам и подходит. Время начинает сжиматься в точку, идет ускорение всех процессов, это все уже замечают. И вот тогда, и когда идет ускорение всех процессов, приходит любовь, а тогда из души и поднимается. Вот сколько было грязи, столько и поднимется. Это и есть воскресение мертвых. Мне часто снится во сне человек, которого я любила когда-то, уже будучи замужем. Мы живем с ним в разных городах, уже 30 лет как расстались. Я даже не знаю, жив ли он. Я о нем совсем не думаю, но периодически приходит ко мне во сне иногда и по несколько дней подряд, заставляя вспоминать все, что было между нами. А не было практически ничего. Почему он не снится? Дело в том, что вас учат любить. То есть выгоды с него никакой. Не общаетесь, не встречаетесь, удовольствия не получаете, только любите. Вот это и есть любовь бескорыстная. И если такую любовь, обычно как она, как женщина рассуждает? Ну а что, замуж я не выйду, детей не рожу, денег не даст, секса не будет, а что я о нем вспоминаю? И она гонит воспоминания и убивает любовь, а потом бац, у нее рак через несколько лет. И вот врачи ее мучают, мучают бедные и не понимают, в чем дело. А схема простая, отказалась от любви, получи. Поэтому, если в душу пришла любовь, так не прогоняйте ее. Вы счастливы, у вас в душе есть любовь, и не расставайтесь с ней, нормальный процесс. В интернете промелькнуло сообщение, что правительством РФ подписан закон о поголовном чипировании населения страны к 2025 году. Так ли это, как этому противостоять? Но дело в том, что до 2025 года еще много событий произойдет. Это первое. Второе. Что такое чипирование населения? Это усиление человеческой логики. Логика контроля, подчинения, управления и прочее. Почему Бог сказал царю Давиду, будешь наказан, потому что произвел перепись населения? Всего-навсего хотел точно узнать, сколько людей у него в государстве. Тогда он энергетически управляет каждым. Бог сказал, я ими управляю, а не ты. Поэтому, когда божественная логика утрачена, тогда логика повышенного контроля, чипирования, слежки за каждым, в благих целях, чтобы преступность, чтобы зло остановить, как это в Америке говорят, то это вполне логично. Чем меньше будет человеческой логики, тем более жестокой и насильственной будет логика человеческая. Вот мы это и видим. Россия пыталась отказаться от божественной логики несколько раз. И каждый раз это сопровождалось крахом России. От божественной логики отрекались... еще в 1612-м после этого поляки начали завоевывать. Потом в 1812-м отказались, начали раболепствовать перед Западом. Дальше опять же, начинается война. Потом в 17-м пытались отказаться от божественной логики. Но в этой человеческой была все-таки тема христианства. Парадокс Советского Союза в том, что отказываясь от церкви, Советский Союз пытался жить по-христиански, ведь все заповеди, строителя коммунизма – это христианство. Но только без Бога. Поэтому, с одной стороны, мы видим явно и единение людей, и образование, и воспитание, и тема бескорыстия. И это все формировало как раз очень мощные позитивные тенденции. А с другой стороны, все больше падала нравственность, и система целей рушилась, все больше было воровства и алкоголя. Но главные моменты все-таки были соблюдены, что деньги делились более-менее поровну, дети получали воспитание, дети получали образование, а именно это и есть мощный стимул для того, чтобы общество более-менее выравнивалось. Что мы сейчас видим? Гигантскую пропасть в России между богатыми и бедными и мощную тенденцию на то, чтобы дети бедные не имели денег, не имели образования и не имели воспитания. То есть это прямой путь самоубийства. Естественно, этот путь поддерживает Европа и Америка, потому что, как сказала Маргарет Тэтчер, нам всего 15-17 миллионов нужно. И поскольку пока еще работает печатный станок американский, заваливая долларами, будут покупать людей в нашей стране и вести ситуацию именно к торжеству человеческой логики. Потому что главная беда России с точки зрения Запада – это еще сохранение логики божественной. И поэтому нужно убить божественную логику, усиливая человеческую логику, усиливая тенденции к преступности, корыстности, усиливая частный собственник, убивает государство у нас. Раньше государство убивало частного собственника, сейчас частный собственник убивает государство. Если эту тенденцию мы поддержим, то, конечно, ничего от нас не останется. Но люди начинают понимать, в чем дело. Тенденция к нравственности усиливается. Так что Россия все равно эти проблемы преодолеет. И сама ситуация России ставит скажем, перед такой проблемой, где либо Россия становится нравственной, либо она просто погибает. И Путин не случайно говорил о том, что мы должны стать, закон должен защищать нравственность. Мы должны быть все равны перед нравственностью. И эту тенденцию, так сказать, надо укреплять, потому что это единственная возможность спасти Россию. Я из вымирающего рода. Мой дед убил своего сына. Мама сделала первый аборт передо мной. Сестра погибла в 19 лет. Женщины в нашем роду очень красивые, энергичные, с бешеной концентрацией на благополучии и сознании, и совсем неверующие. Почему говорят, не родись красивой, родись счастливой? Потому что именно красота, она что дает? Она дает блага душевные, тебя любят, все готовы для тебя сделать и прочее. Поэтому человек очень красивый, он тяготеет к паразитизму, так сказать, весьма быстро. Поэтому чем красивее женщина, чем она умнее, чем она образованнее, тем быстрее она от души переходит к теме инстинкта самосохранения. А дальше благополучие, выгода, корыстность, амбиции, превосходство, неумение прощать и так далее. Ну а дальше аборты, смерти и прочее. Правда, преступление... К счастью, я получилась не красавица, но зато с сильным устремлением к Богу. Правда, преступление против любви я успела насовершать. Вот почему в Европе все женщины страшненькие? Спасение, потому что про Бога забыли, а еще красота нельзя. Отреклась от любви, не хотела иметь детей. В 90-е годы вы смотрели меня и сказали, что мне очень много надо работать над собой. Я стараюсь. До 2000 года были срывы, тяжелые депрессии. А с 2000 я пошел без остановки и расслабления. За это время у меня бросил пить муж, и прошли кожные болезни. Хочется родить детей, они мне снятся почти каждую ночь. То, что они проблемные, я их очищаю, то, что совершенно замечательное. У меня нет ощущения стены или тупика, просто очень тяжело, когда свыше показывают, сколько во мне и потомках негатива. Но при этом очень сильно ведут по жизни. Я чувствую, что меняюсь. Мне дали работу, при которой есть возможность каждый вечер молиться в храме и утром с 5 до 7. Но при этом в последнее время у меня стали скудные месячные. Может быть, я что-то делаю не так, или все равно моих усилий по изменению недостаточно. Значит, что здесь получается? Сохранение любви при унижении тела плюс, при унижении духа плюс, при унижении души четырехкратное пожелание смерти мужчинам. То есть боль души в аспекте, когда через мужчину дают боль и чистят, непереносимо. Но, скорее всего, это еще с потомков идет. Поэтому то, что месячные стали меньше, это, скорее всего, могут подойти души потомков, а вы через себя их не можете привести в порядок. Еще раз хочу сказать, что молитва в храме у очень многих – это выпрашивание здоровья. Лучше просто прийти пожертвовать, расстаться с чем-то, и если в этот момент, в момент расставания и потери у вас в душе любовь, это и есть лучшая молитва. Смысл молитвы, что такое молитва? Это и есть свидание с Богом. Чтобы свидание с Богом прошло успешно, нужно Богу уподобиться. Значит, нужно научиться отрешаться от всего, сохранять любовь, когда вы все потеряли. Поэтому я говорю, перед молитвой обычно что? Отрешение, раскаяние, покаяние и потом только молитва. Так вот, если у человека энергия ослабевает, как правило, это с чем связано? С тем, что он молится Богу, но съезжает на тему благополучия. Молитва, как определить, вы правильно молитесь или нет? Если у вас установился контакт с Богом, пошло единение с Богом, то тогда божественная энергия начинает идти в вашу душу. Божественная энергия, которая приходит в вашу душу, дает ощущение света, полета, ощущение, что все ваши желания могут исполниться. То есть у вас в душе появляется свет, радость, полет, и ваши желания начинают исполняться. Ощущение молодости появляется, люди на глазах молодеют. Если у вас всего этого не появляется, то ваша молитва либо превращается либо в скорбь, либо в выпрашивание. Многие, ой, Господи, прости меня, там, я с приятелем недавно говорил, он говорит, я говорю, как дела? Отлично, в больнице лежу, обварился кипятком, жена обварила. Я говорю, неплохо начало, что перед этим было? Вот научи меня, как молиться. Вот лежу и молюсь, вот перед этим молился. Господи, меня грешного прости. Я говорю, ты, дорогой, что ты делаешь? Ты на чем концентрируешься? На том, что ты грешный, и при этом молишься. Ты же усиливаешь свою грешность. Что такое концентрация на своих грехах? Грех-то – это утрата любви. Ты концентрируешься на утрате любви. Правильно жена тебе говорила? Концентрироваться надо на любви, а не на ее утрате. Поэтому молитва должна тебя сделать счастливым. А ты, когда молишься, ты все скорбнее становишься. Молитва должна дать ощущение счастья. Но счастье такого, не такого счастья, что вот я счастливый, смотрите, вот уже я вижу, из земли вырастает дача, машина, квартира, и все счастливо. Это протестантская молитва. Ощущение счастья, что бы ни произошло, потеряю или приобрету, все равно любовь есть, она увеличится. Когда чувство счастья независимо от потери или приобретения, вот это есть уже ближе к любви. Так вот именно, сказать, такая молитва должна дать ощущение счастья. Если в молитве у вашей, так сказать, нет любви, то не будет и ощущения счастья, и полета, и света в душе. А нас многие молитву превращают либо в покаяние, стенание, скорбь о своих грехах, либо в выпрашивание каких-то проблем. И получается противоположность. Когда ты, так сказать, рыдаешь о своих грехах, то это что такое? Это есть самоунижение. А когда ты что-то выпрашиваешь, это есть самовозвышение, это есть гордыня. Человек себя поливает, плохо думает, кается. «Я такой плохой, Господи, помилуй меня!» А на самом деле это молитва гордыни, усиление гордыни. Когда ты плохо думаешь о себе, ведь ты божественен по своей сути, то когда ты молишься, ты в молитве все усиливается и ускоряется. Поэтому в молитве плохо думать о себе нельзя. Мы божественны по своей сути. Смысл молитвы – это единение с Богом, свидание с Богом. У нас должно усилиться чувство любви. Чувство счастья должно усилиться. Чувство любви и счастья должно быть независимы ни от чего. Тогда это правильная молитва. Так вот, если вы молитесь в храме, подумайте о том, как вы молитесь. Разрешите поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством. Кстати, поздравляю вас с наступающим Рождеством. Спасибо. Да, спасибо. Да. Мы читали последнюю информацию. Андрей Кураев предлагает Новый год и Рождество совместить. Андрей Кураев, ну понимаете... Как Задорнов сказал, вы не поп, вы поп-звезда. А звезде нужно сверкать, нужно привлекать себе внимание, пиариться нужно. Поэтому вот пропиарился, уже все о нем говорил. Кстати, вот именно Андрей Кураев, он с упоением говорил, что, как апостол Павел говорил, я умер для закона. Закон – это мерзость. Вот благодать – это главное. То есть для Кураева, так сказать, заповеди – это чепуха. Главное – это благодать. Ну, а по этой схеме известно, куда мы приходим. Поэтому Новый год – это Новый год. А просто Новый год – как бы самый значимый праздник. И поэтому, если его присоединить прицепом к Рождеству, то можно сказать, что Рождество – самый главный праздник. Но это, извините меня, это уже политика, это не религия. Это пиар и политика. Ну, предложил и предложил, о нем поговорили лишний раз. Хотела бы спросить вас более подробно, осветить тему информации. Что это такое? Не знаю. Честно скажу. Что такое информация, я не знаю. Вначале было слово. Информация – это все. Когда информация раскрывается, появляется время. Когда время раскрывается, появляется энергия, пространство, вещество. Что такое информация? Вот запрессуйте все в одно, и будет информация. Да. Что такое раскаяние? Вы обиделись на человека. Пока вы считаете, что он виноват, в каждую долю секунды вы его убиваете обидой. Когда вы раскаиваетесь, вы осознаете, что обижаться плохо, что обида – это попытка воспитать, но первобытная попытка. Его нужно просто воспитывать, но обижаться нельзя. Поэтому раскаяние – это остановка агрессии всего-навсего. Это осознание, что так дальше делать нельзя. А вот покаяние – это следующий этап. Это уже изменение себя. Так, чтобы не повторить этого. Потому что раскаялись вы, а потом опять это будете делать, опять будете раскаяться. А когда вы покаялись, вы изменились так, чтобы больше не обижаться. Если вы понимаете, знаете главный рецепт, чтобы не обижаться какой? Ведите себя так, чтобы вас не обижали. Будьте такими, чтобы вас не обижали. Все. Позволили себя обидеть? Ну, извините меня. Если у вас есть энергия, если вы не развращаете себя и других, вас обижать никто не будет. Да вы обидеть не сможете. Что-то сказали, почему говорят, мудреца невозможно обидеть? Мудрец – это тот, у кого любовь в душе. А когда изнутри, попробуйте запачкать родник. Сколько ни плюйте, не получится. А на лужу коза посмотрели, она уже обиделась, уже грязная стала. Поэтому будьте в правильном состоянии, вас никто не обижать не будет. Мне говорят, что я не от мира сего. Хорошо ли это или плохо? А как вы думаете? Вот я тоже знаю, в каком смысле. Послушайте, это и хорошо, и плохо. Что значит не от мира сего? Подразумевается, что вы живете, стараетесь жить по божественной логике. А вы постараетесь быть не от мира сего и в мире сём одновременно. И тогда будет все прекрасно. После прочтения двух первых ваших книг я позвала своего сына и говорю ему, после моей смерти меня сожги. Чем здорово, чем их его с женой переполошило. Я только месяц читаю ваши книги. Дойдя до 11-й, не встретил ничего о кремировании. Возможно ли это? Не будет ли это грехом? На весенний пост женщине можно ли голодать и как? Дело с диабетом здесь написано. Дело в чем? Дело в том, что почему принято хоронить, чтобы человек медленно истлевал? Потому что чем сильнее человек привязан к этому миру, тем больнее ему с этим миром расставаться. Поэтому, когда он очень привязан и его жгут, то он испытывает большой дискомфорт, переживает. А когда он медленно телит, его тлеет, его кушают червячки, то как бы он к своему телу уже не привязывается. Так посмотрел на себя, не, лучше там. Поэтому процесс медленного распада и умирания привязанной душе идет на пользу. А если душа как бы не хочет очень привязываться, то крематорий вполне уместное решение проблем. А потом, еще раз говорю, кремация, она позволяет душе не привязываться ни к месту, ни к телу. И в этом плане нормально. Правда, когда услышишь о наших крематориях, думаешь, как лучше, потому что когда я услышал, что за рубежом же как, гроб торжественно въезжает в печку, прекрасные гробы там, прекрасные, и все сжигают. У нас же, сами понимаете, у нас покойника крючьями вытаскивают из гроба, с песнями закидывают в печку, а гроб идет во вторичную утилизацию. И когда представляешь такую картину, думаешь, может быть, с червячками половчей как-то. Поэтому тут сложно. Вот. Но вообще кремация, ну и что, еще раз говорю, я когда в этом самом лежал, МРТ, когда меня запихивали, а последний раз тоже решил проверить сосуды головного мозга, у меня голова кружилась после семинаров, я думаю, у меня профнепригодность, надо заканчивать. Если с сосудами проблемы головного мозга, то надо, объявить, что, извините, по здоровью я уже вышел на пенсию. Меня в МРТ этот запихивает, а мне что-то так не хочется. А там в предыдущие просто запихнут, личинку, и там лежи. А здесь на меня какую-то маску так приковали, лицо. Я стал брыкаться, говорю, извините, не договаривались. Говорит, тут же прибежал главврач, говорит, масочка, это нормально. Я говорю, я просто не привык, как-то приковали так, что я чувствую, вот с этим я уже не выберусь, если что. А я еще вспомнил, что одну старушку в Бразилии, кажется, в этой МРТ запихнули врачи и забыли. И она выползала 5 часов оттуда. Ну, я думаю, если старушка выползла, то я тоже выползу. А вот с этой маской как-то никак. Я чувствую, у меня клаустрофобия. Вот. Но врач приходит, говорит, только 5 минут, только 5 минут. И меня опять туда запускают, и я лежу, и думаю, все. Думаю, опять же, как я всех утешал, говорит, а если я в гробу проснусь? Это страшно, я дико переживаю. Я говорю, да не переживайте, 2 минуты всего, потом легко станет. Это ж долго, вы переживаете гораздо дольше, чем в реальной ситуации окажетесь. Поэтому меня опять в этот МРТ запих, я лежу и думаю, а если я уже умер? Нужно помолиться, а потом умереть. И как-то сразу так легко все становится. Глаза закрыл, все, лежу, прочее. И опять же тема, думаю, все-таки кремировать лучше, чем... Там надежнее. Поэтому я лично не против кремации. Что-что? Про что? Про пост. Дело в чем? Почему признак первых диабетиков какой? Они не могут поститься. Им нужно есть. Почему? Потому что диабет – это отказ работы поджелудочной. Почему поджелудочная работает, отказывается, знаете? Потому что будущее контролируется печенью, а настоящее контролируется поджелудочной. Поэтому за отношения и за регуляцию связи с окружающим миром отвечает вот эта область, зрение, слух, это, и они завязаны на поджелудочной железе. Если проблемы с поджелудочной, у вас всегда будут плохие зубы, проблемы со зрением и прочее. Так вот, что получается? Когда человек привязан к этому миру, то у него идет перегрузка по поджелудочной, она слишком реагирует активно. Идет перегрузка поджелудочной, она начинает снижать свою функцию после перегрузки и перестает вырабатывать инсулин, появляется диабет. Поэтому диабетики всегда хотят есть. Если они хотят есть, они свое желание не могут остановить. Почему? Потому что поджелудочная не может. Она либо работает на полных оборотах, либо на никаких. Вот логика. Поэтому диабетики, как правило, не могут делать перерывы в еде, потому что это очень опасно и тяжело. Хотя после приема у меня как раз желудочная привязанность уменьшается. У человека сразу же нормализует работа поджелудочной, и падает сахар, и он может поститься. Поэтому, если вы хотите поститься, то вы должны внутренне убрать все привязанности во время поста. Вот этот момент очень важен. Если же вы привязанности не уберете, то пост для диабетика может быть проблемным. Почему целители быстро умирают? Потому что они берут на себя, они хотят вылечить человека. Но не через любовь, а через убирание проблем. Когда они пытаются убрать проблемы, они неизбежно выйдут на корень проблемы. Как он называется? Привязанность. Поэтому у любого целителя подсознательная привязанность начинает очень быстро расти. А дальше привязанность бьет по поджелудочной, и дальше диабет, шизофрения и прочее. Вот логика. Поэтому многие целители кончают диабетом. Получают диабет, но если не умирают до этого. Так вот, если человек диабетик, то в первую очередь нужно, если вы хотите поститься весной, что нужно? Минимум общения с близкими. То есть уединяться. Естественно, секса минимум. И естественно, сказать, еда должна быть, ну, то, что называется, однообразная, чтобы много энергии не тратить. Если у вас вы молитесь, не корыстно молитесь, вы молитесь, отрешившись от всего, раскаявшись, покаявшись, открывшись для божественной любви и энергии, вот тогда этот пост может проходить нормально. То есть, опять же, сказать, это плохо или хорошо, невозможно. Сказать да или нет, невозможно. А у нас что получается? Что нас сильнее привязывает? То, где мы больше выбрасываем энергии. Логично. Почему нам еда дает удовольствие? Потому что мы выбрасываем тонкую энергию на ее переваривание. Почему нам секс дает удовольствие? Потому что мы выбрасываем огромную энергию на то, чтобы обеспечить потомство здоровьем и жизнью. Поэтому что получается? Если мы хотим энергию физическую превратить в любовь, то мы должны в первую очередь остановить самые мощные потери энергии, которые отвлекают от любви. Значит, в первую очередь весной должно быть ограничение в сексе, а потом в еде. Лучше есть мясо, но минимизировать секс, чем жесткий пост делать и при этом, сказать, увлекаться сексом. А, сказать, это чистая энергетика, понимаете? Потому что чем больше энергии ты выбрасываешь в каком-то направлении, тем больше ты к этому направлению привязываешься. Поэтому одна из главных аспектов поста весной – это должен быть минимальный сексуальный контакт. Только тогда, как говорится, уже зубы сводит, не сумеешь, ну извини. Но все-таки главную энергию сексуальную нужно перерабатывать в энергию любви, в энергию стремления к Богу. В этом плане, если человек постится и не ест мясо, то его сексуальную энергию легче перевести в божественную. И вот пост как раз нужен. Вегетарианство, минимум еды для того, чтобы легче было сексуальную энергию перевести в божественную. А у нас, я слышал, православная церковь пошла навстречу народу, поститься нужно, но секс можно, можно. А тогда смысл какой поститься? Потому что нужно знать конкретно, в чем себя ограничивать. Потому что сильнее всего привязанность идет через что? К миру, через секс. Поэтому самая, так сказать, самая тяжелая болезнь и проклятие, кто получает? Блудница. Поэтому в Ветхом Завете написано, что преступник, то есть вор, негодяй, убийца, до четвертого колена потомки, а у блудницы до десятого колена. Почему? Потому что именно самая мощная энергия сексуальная, если она выбрасывается на блуд, если она выбрасывается на, так сказать, привязанность, то потом уже, так сказать, такая загрузка потомков, что ничем ее не исправить. Значит, вот элементарно из этого вывод какой? Что главное воздержание – это не, так сказать, не пост в еде, а это именно воздержание сексуальное. И общение с любимым человеком, то тоже, скажем, периодические как бы уединения в этом плане тоже работают. А еда – это всего-навсего один из аспектов помощи весной. Беременная женщина, дело в том, что беременная женщина, статистика говорит о том, что первые 3 месяца голодание даже полезно, воздержание голодания, пока главные аспекты энергетические. А после 3-4 месяца, когда ребенку нужны все витамины, так сказать, питательные вещества и так далее, беременная женщина должна есть то, что она хочет. Питаться так, как она хочет. Потому что здесь уже не она определяет, а ребенок определяет, что ему нужно. Да. Дело в том, что, понимаете, опять же, говорить «да» или «нет», как мы знаем, уже бесполезно. Почему? Париться или не париться беременная женщина в бане? Не то, не то. Это может быть злом и может быть добром. Почему? Потому что есть одно из средств прерывания беременности – это попариться в бане или посидеть в горячей ванне. Я думаю, вы это знаете. Почему? Потому что когда повышается температура, создается, сказать, ощущение смерти. Так вот, когда женщина беременная, и она начинает париться в бане, нужна очень мощная энергетика, чтобы ребенок не повредился. То есть энергетика любви должна быть очень мощная. И тогда кратковременное пребывание может усилить эту энергетику. Но если чуть-чуть выше перегрев, то идет обратный эффект. И тогда, так сказать, это может закончиться психологической травмой для ребенка и в конечном счете физической. Потому что у ребенка будет ощущение долгой смерти, и это может на него повлиять. Я говорил с одним врачом, он говорит, вы не представляете, как психика матери влияет на ребенка. Говорит, форточку, сказать, когда 2 месяца беременности, когда у ребенка формируются пальчики, сказать, уже формируется все тело, форточку открыли, проветрило, какой-то стресс, и уже у ребенка могут быть серьезные проблемы по здоровью. То есть это мне говорит врач-хирург, представляете, это еще когда лет 15 назад было. То есть даже врачи, сугубые прагматики, уже понимают, насколько связан психический фактор. Так вот, любой стресс, он ребенку на пользу, если он правильно проходит. Но беременной женщине, организм которой больше энергии отдает не ребенку, и работает на понижение энергетики, слишком сильные стрессы противопоказаны. А уж если эти стрессы дают, значит, привязанность высокая, и нужно молиться и принимать, концентрироваться на любви. Но самой лезть на стрессы, а то скоро мы скажем, париться в бане, закаляться, нырять в прорубь, извините меня, там... А вот кормящие уже другое дело. Конечно. Кормящие. Опять же, все, что идет на фоне положительной эмоции, идет на пользу. И голодание, и обливание, и баня, и прочее. Как только что-то не в порядке... Я, кстати, говорил на прошлом семинаре о том, что женщина, вот у нее рак, нельзя париться. Она книжек моих прочитала, она парилась, но она в этот момент молилась. Абсолютное все принятие у нее раскрылось, через несколько дней опухоль вылезла вся. А потом после семинара я вышел, мне женщина говорит, а у моей приятельницы было то же самое, без всякой бани, книжки ваши почитала, как батарейка такая из груди вылезла, все очистилось. Поэтому баня и различные закаливающие процедуры – это только фон. Если у вас энергия пошла, вам и баня особо не нужна. Я продвинутая Лазаревка с 94-го года. И уже привыкла, когда уезжаю в отпуск с мужем, начинаются месячные. Как бы ни стараюсь угадать, дату в отпуске невозможно. И последнее время это приобрело масштаб кровавой катастрофы. Со страхом жду в январе, вылетаем в Таиланд. Сверху уже засуетились. Где не дорабатываю? А наоборот, что такое отдых? Отдых – это когда человек живет, как говорится, отпускает и делает все, что хочет. Но в первую очередь, чего он должен хотеть? Чувство любви. А что сильнее всего, быстрее всего убивает любовь? Секс. Значит, если вы продвинутая, значит, во время отпуска у вас должны быть месячные, чтобы не увлекались сексом. Так радуйтесь. Наоборот, вы очень хорошо все дорабатываете. И организм специально защищает вас от разврата в момент отдыха. В момент отдыха дружите, улыбайтесь, заботьтесь друг о друге, загорайте в конце концов. Да, все нормально. апостол Павел является святым. Ему молятся миллионы людей. Апостол Павел является святым. А патриарх российский является святейшим. Так что извините. У нас вообще, так сказать, кто материализм у нас учит? Вы думаете, наука? Нет, материализм у нас учит религия. Потому что был обычный митрополит, а получил должность и стал святейшим. То есть, оказывается, должность делает человека святейшим. Или собрание верующих его делает. Святым определяет, святость – это свет, а свет в душе – это любовь. Если есть любовь в душе непрерывная, то ты святой. Кем бы ты ни был, и что бы о тебе ни говорили. Ему молятся миллионы людей. Так вот, это и беда, что ему молятся миллионы людей. Нужно молиться не святому, а Богу нужно молиться. Миллионы язычников молятся человеку. 2000 лет. Вот это и печально, что 2000 лет молятся человеку. Как я вчера понял, благодаря ему человечество подошло за это время к концу света. Ну, Лев Толстой честно написал. Все это павлианство – это проделки умного и хитрого еврея. Он жестко описал апостола Павла. Но дело в том, что здесь национальность не имеет значения. А о том, что, так сказать, рабы должны подчиняться господам, говорил и апостол Петр. Правда, он тоже был евреем. А о полной свободе говорил Иисус Христос. Правда, он тоже был евреем. Поэтому дело не в национальности, а дело в неумении воспринять любовь и божественную логику в соединении с человеческой. 2000 лет назад Христос показывал, что Бог и человек может уместиться в одном существе, что мы божественны. Он говорил то же самое, что сказано было в Ветхом Завете. Если Бог нас создал по своему образу и подобию, мы божественны по своей сути. И мы люди одновременно. Но соединить это вечность и секунду в одной, так сказать, как две противоположности едины, люди тогда просто не могли. Для этого нужно было очень интенсивное, высокое чувство любви. Поэтому преемники Христа могли выбирать либо то, либо другое. Апостол Павел не мог соединить две логики, поэтому он взял одну, божественную, увидев в Христе только Бога. Вот это проблема. Это проблема человеческого мышления. И апостол Павел здесь ни при чем. Так вот, к концу света переводит неправильное восприятие того, что говорил Христос. Неумение мыслить и малое количество любви в душе. Когда мы признаем то, что мы божественны по сути своей, и одновременно мы люди, тогда любовь в душе, если мое истинное Я божественное и вечное, тогда моя любовь в душе, чувство любви будет вечным. А снаружи уже мои чувства будут переходящие. Вот как у актера, он всегда радуется во время спектакля, но снаружи он плачет или, так сказать, испытывает чувство страха, ненависти, боли и так далее. Это у евреев комедия, а у русских трагедия всегда. Почему? Потому что, опять же, левое только и правое. Как в связи с этим теперь относиться к другим святым? Они тоже фантазия. Любой святой – это человек, который прикоснулся к любви. Но дело в том, что святой человек – это еще не означает человек, познавший Бога. Как это ни странно. Потому что Бог един. И это означает, что святой человек, он должен жить и в божественной логике, и в человеческой. Именно так и жил Христос. Он, вспомните фразу, которую он говорил. Приходит Иоанн Креститель, и все говорят, он не ест, не пьет. То есть жесткий пост, никакого алкоголя, отрешение от всего. И говорят, он от дьявола. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет, делает все, и ему говорят, тоже от дьявола. Что получается? А получается, когда ты внутренне начинаешь работать на свои инстинкты, ты не принимаешь никакую логику. Все, что не соответствует тебе, все, что различается от твоего мнения, все плохо. И божественная логика будет плохой, и человеческой. То есть израильский народ тому времени настолько, так сказать, переключился на себя, на свою самость, что любое что-то, малейшее отклонение от привычных догм приводило к протесту. Так вот, что делал Иисус Христос? Он выпивал, он ел, он делал все то, что делали другие. Более того, у него ученики не постились. Момент священного поста для всех евреев. И одновременно он говорил, «Царство мое не от мира сего». Христос умел жить в двух логиках. Что дальше произошло? Его последователи именно вот это, для того, чтобы жить в двух логиках, нужно очень много любви в душе. Его последователи не могли выдержать этот уровень. Поэтому что дальше получается? Его объявляют только Богом первое. И второе, начиная с третьего века, вы знаете, что произошло в третьем веке? Формируется институт монастырей, которых не было. И это есть полное отхождение от христианства. Христос никогда не призывал к аскетизму, к монастырям, к уединению, не говорил, что Бог приходит только тому, кто в аскетизме сидит. Наоборот, Он клеймил тех людей за их показной аскетизм. Так вот здесь что получается, сейчас договорю. В христианстве многие святыми называли того, кто в аскезе, в уединении, ни секса, ни еды, только молитва и отрешенность от всего. Да, у них была высокая энергетика, у них была любовь в душе. Но постижение Бога, если ты не можешь жить в двух режимах одновременно, это уже определенный момент индуизма. В индуизме нужно отрешиться, нужно, так сказать, ограничить себя во всем, нужно отказаться от всего, устремляться к Богу, и тогда ты становишься святым. То есть христианство вернулось к доизраильскому периоду. Потому что это конкретный вариант познания Бога через аскетизм и отрешенность. Поэтому да, у человека открываются сверхспособности, так же, как у любого йога. Да, человек витает в высших сферах, но при этом он может жестко осуждать других. Вспомните, Иоанн Кронштадтский проклинал, кажется, Толстого и желал ему смерти. Хотя он святой, общепризнан, он лечил людей молитвой. Поэтому святость – это вопрос еще, так сказать, весьма-весьма спорный. Можно быть святым, и при этом можно кого-то осуждать, как показала практика. А вот Христос сказал, что главное – это не святость, а святыми было много еврейских священников. Реально святыми. Но Он говорил, что это путь тупиковый. Бог познается, когда ты работаешь в обоих режимах. И поэтому Он демонстративно нарушал общепринятые, так сказать, священные каноны. Так вот, поклоняться святым не надо. Поклоняться нужно Богу. А поклонение Богу – это и есть чувство любви, непрерывное в душе. И отсутствие ненависти и обиды. Если я постоянно ощущаю божественную волю во всем, у меня не будет ненависти, потому что я, если Бог вокруг меня, как любая ненависть и осуждение – это агрессия к Богу. Мы ведь обращаемся за помощью к святым. Это и есть язычество – обращение за помощью к святым. Обращаться… Главная помощь – это любовь в душе. Если у вас в душе есть любовь, вы себе помогаете. Если в вашей душе любовь непрерывная, то вы помогаете, можете помочь себе и любому, и все вопросы с инстинктами, с благополучием и здоровьем вы решите. Христос это доказывал излечением. Поэтому, если говорить о том, что, сказать, кому обращаться за помощью к Богу и просить у Него любви. Хотя, в принципе, чтобы любовь в душе появилась, нужно открыться Богу, принять Его волю, и нужно отдавать энергию, и тогда ее больше придет. А если мы за помощью обращаемся к святым, то это, еще раз говорю, это система таблеток, это система языческая. Да. Ну, обязательно, не обязательно давать имя святого. Дело в том, что, как правило, святой человек – это тот человек, который устремлялся к Богу, как умел, устремлялся, и который, сказать, свет в душе получил. Поэтому, когда человек устремляется к Богу, почему бы… Уж лучше назвать именами святого, чем именами разбойников, правильно? Нет, просто сейчас, если ребенок родился, рекомендуется назвать святым именем святого, когда он родился. Ну, понимаете… Послушайте, не надо ритуалом подменять, не надо формой подменять содержание. Принято называть именами святых рождений. Ну и назовите имена. Но он что, станет это добрее или лучше? Лучше было бы принято правильно воспитывать детей. Лучше учить детей прощать, видеть божественную волю. Чтобы они не становились язычниками. А дальше хоть горшком назови, только в печку не сажай. А мы все время то о лекарствах, то об именах. Просто обычное имя соответствует внутренней энергетике. Вот как хочется назвать ребенка, назовешь, потом смотришь, да, действительно. Но еще раз хочу сказать, не имя определяет человека, а человек определяет имя. Если у вас энергетика нулевая, да, имя влияет. Если энергия пошла, любовь в душе, какое у вас имя, какое имеет значение? Про две логики, как их соединить в одну? Вот как раз в одну-то их нельзя соединять. Главная проблема православия, что две логики соединены в одну. Когда божественная и человеческая срастаются, то тогда либо божественное истребляет человеческую, тогда человек становится святым, он не может обижаться, он должен всем угождать, подчиняться и так далее. То есть абсолютно бесконфликтность. Поэтому апостол Павел и говорил, рабы, будьте покорны господам. То есть недопустимость конфликта, это есть полная божественная логика. Если есть, то это уже вечность. Божественная логика – это логика вечности. Поэтому, когда смотришь на мир только глазами логики божественной, если раз раб и господин, то это навечно. Вот логика апостола Павла. А логика человеческая – нет, ты сегодня господин, завтра я тебя придушу и сам стану господином. Так вот, Христос говорил о соединении двух логик. Их нельзя сращивать в одну, потому что одна из них умрет. Божественная уйдет, а человеческая будет умирать. Нужно четко держать их вместе. Логика вечности и логика секунды должны быть единством и борьбой. Божественная логика должна воспитывать человеческую, человеческая логика, хоть она и протестует, но должна уподобляться и превращаться в божественную. То есть по мере развития человеческой логики она увеличивает временной промежуток и все больше уподобляется логике божественной. И когда человеческая логика, увеличившись во времени до определенного момента, превратится, станет идентичной с божественной, цикл развития закончится. Человек станет Богом. Мы вышли из Бога, мы идем к Нему, мы превращаемся к Богу, и мы становимся с Богом. Мы превращаемся, мы объединяемся. Если взять православие, главная идея какая, главная цель человека – это обожение. Обожение – это уподобление Богу. Правда, там лозунг красивый, а по факту ноль. Как будешь ты объединяться с Богом, когда ты грешный изначально? То есть красиво сказано, но на практике идет обратная ситуация. А по сути, действительно, это Христос и призывал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это означает, уподобляйтесь Богу каждый день. Как уподобиться Богу? Заботиться о своей душе постоянно. Количество любви в душе должно увеличиваться. А для этого любовь в душе должна быть непрерывной. И для этого мы должны сохранять любовь и радость, теряем мы или приобретаем. То есть тогда, когда мы все больше ощущаем, что жизнь – это спектакль, это иллюзия, нужно максимально добросовестно, достоверно играть в этом спектакле, но при этом не зависеть от него. Вот это и есть диалектика. Вот и здесь тогда совмещение получается двух логик. А когда человек пытается две логики совместить в одну, это актер, который начинает сращиваться с персонажем. И тогда либо актер на сцене, который хулиганит, и говорят, брат, ты бы роль сыграл, ты что здесь, как говорится, пляшешь и поешь? То есть начинается театр, грубый театр по Бруку. Театр грубый – это народный. Там актера, роли нет, там есть один актер. Он хохмит, ругается матом, играет, скоморох, пляшет и поет, и все радуются. Это зачатки спектакля. То есть есть логика первичная, логика божественная, полная. А логики человеческой роли минимальная. Потом театр развивающийся, где есть великолепно чувствует себя актер, который выходит с зрителем, улыбается, и есть персонаж. Достоверно играет персонаж, но актер никогда с ним не сращивается. Это есть театр развивающийся, процветающий. А потом театр умирающий, когда персонаж есть, а актера уже нет. Когда актер живет ролью персонажа, актер исчез в персонаже. И актер живет жизнью персонажа и плачет натуральными слезами. И таких забрасывали тухлыми яйцами, потому что искусства здесь уже нет. В современном театре, когда человек плачет натуральными слезами на сцене, говорят, как сыграл? А это смерть театра. Потому что божественной логики уже нет, осталась человеческая логика. Персонаж жив, актер умер. Только современный мир похож на умирающий театр. Человеческая логика есть, божественной нет. Их не, потому что пытались эти две логики соединить. А их не надо соединять. Они должны рядом быть, как халкидонский принцип. Божественное и человеческое в Христе. Слитное, раздельное. Помните этот. Не слиянно, неразделимо и так далее. То есть нужно соединить противоположности так, чтобы они не срастались, и так, чтобы они не разрывались. Это и есть диалектика. И высшая диалектика – это проявленный и неправильный творец. Это разница между Богом и человеком. И когда объединяется и Бог, и человек в одном существе, это есть колоссальный потенциал развития. Поэтому христианство и дало гигантское развитие нынешней цивилизации. Именно христианская цивилизация. Но если быть точнее, православная цивилизация. И то, что из нее отпочковалось. А сейчас все это умирает, потому что божественная логика практически утрачена, а человеческая логика торжествует. И человеческая логика торжествует в виде корыстности, жестокости, поклонения инстинктам, похотливости, то есть все то, против чего призывают заповеди, именно все это торжествует. И сегодня, какой сегодня день? 4-е. Через 3 дня у нас будет Рождество. И перед Рождеством, как это, силы тьмы сгущаются, ночь сгущается перед рассветом. За 3 дня до Рождества православного, за Рождество Христова, еще раз, вдумайтесь, Ватикан отказывается принять законы против отмывания денег. Просто нужно понять, что, представляете, религия, которая хочет быть главной на земле, объявляет, что она хочет воровать, будет воровать и отказывается от этого, сказать, от попытки приостановить этот процесс. Что, представляете, что это такое в масштабе Европы и нынешней? Это подписание смерти нынешней западной цивилизации. То есть это смертельный вариант. Сергей Николаевич, они это понимают сами? Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Так вот, они это не просто не понимают. Они не понимают, какие к ним претензии. Ну и что? Ну не подписали закон, имеем право. А что такое? Все же по закону. Мы по закону имеем право отказываться? Имеем. То есть все решается не нравственным законом, а юридическим. Ватикан имеет право не подписать закон против коррупции? Имеет. А если он имеет юридическое право, то какие претензии? Все, божественной логики уже нет, просто напрочь, она умерла. Как сказал Ницше, Бог умер. Но перед этим он умер-то, когда начали индульгенции продавать. Вернее, не Бог умер, а умерла вера в Бога тогда. И то, что поведение нынешнего Ватикана, оно вполне логичное. Это логичное завершение той агонии, которая идет уже несколько столетий. В этом плане, поскольку, по сути дела, к христианству может вернуться единственная религия православия, то нам остается надеяться, что сказать, все-таки этот момент будет осознан всеми православными людьми, и православие все-таки вернется к христианству и поставит на первое место любовь. И от языческого мировоззрения откажется и признает, что все от Бога, и все, что мы видим, все от Творца. И я думаю, этот процесс, он неизбежен, он должен произойти. Ну и сказать, это вселяет оптимизм, потому что динамика в России явно положительная. Поэтому я вас поздравляю с Новым годом, я вас поздравляю с Рождеством. Что? Зал выглядит особенно хорошо онлайновцы выглядят. Зал тоже неплохо. Хотя сейчас, секундочку, темные пятнышки на потомках. Это небольшое еще неверие в себя. Вы все сможете. Если будет любовь, все получится. Да. Еще несколько слов по применению диска выздоровления. Да. Инструкция простая. Не принимать это как таблетку и как лекарство. Это фон для того, чтобы... Если этот фон вам помогает, то значит все нормально. Если не помогает, выбрасывайте. Вот и все. Надейтесь на себя, не надейтесь на диски, таблетки и прочее. Желаю успехов и удачи. Спасибо.